Анюта. Анюта. В самом дешевом на мерке меблированных комнат Лиссабон из угла в угол ходил студент-медик третьего курса. In the cheapest to a Namurka the rooming house Lisbon up and down went the medical student of the third course. Степан Клочков. Stepan Klokov. И усердно зубрил свою медицину. And diligent crammed the medicine. От неустанной. From continued. Напряженной зубрички у него пересохло во рту и выступил на лбу пот. Intense зубрияка at it dried up in a mouth and sweat acted on a forehead. У окна. At a window. Подернутого у краев ледяными узорами. Covered at edges ice patterns. Сидела на табурете его жильца. His tenant sat on a stool. Анюта. Анюта. Маленькая. Small. Худенькая брюнетка лет 25. Thin brunette of years 25. Очень бледная. Very pale. С кроткими серыми глазами. With mild gray eyes. Согнувшую спину. Having bent a back. Она вышивала красными нитками по воротнику мужской сорочки. She embroidered with red threads on a collar of a man's shirt. Работа была спешная. Коридорные часы сипло пробили 2 пополудни. Work was urgent. Corridor hours hoarsely punched 2 p.m. А в намерке еще не было убрано. And in a namurka it was not cleaned yet. Скомканное одеяло. Crumpled blanket. Разбросанные подушки. Scattered pillows. Книги. Books. Платье. Dress. Большой грязный таз. Big dirty basin. Наполненный мыльными помоями. Filled with soap slops. В которых плавали окурки. In which stubs floated. Сор на полу. Все. Rubbish on the floor. All. Казалось. It seemed. Было свалено в одну кучу. It was lumped together. Нарочно перемешано. It is purposely mixed. Скомкано. It is crumpled. Правая легкая состоит из 3 долей. Минус зубрил клочков. Минус. The right lung consists of 3 shares. Dash swats of scraps. Границы. Верхняя доля на передней стенке груди достигает до 4-5 ребер. Минус. Borders. The top share on a forward wall of a breast reaches to the 4th or 5th edges. На боковой поверхности до 4 ребра. На зади до. Spina scapulae. 12. On a lateral surface to the 4th edge. На зади. To spina scapulae. 12. Клочков. Scraps. Сились представить себе только что прочитанное. Endeavoring to imagine just read. Поднял глаза к потолку. Lifted eyes to a ceiling. Не получив ясного представления. Without having received a fair idea. Он стал прощупывать у себя сквозь жилетку верхние ребра. It began to probe out itself himself through a vest the top edges. Эти ребра похожи на рояльные клавиши. Минус. These edges are similar to royal knee keys. Сказал он. Минус. He told. Чтобы не спутаться в счете. Минус. Not to be confused in the account. К ним непременно нужно привыкнуть. By all means it is necessary to get used to them. Придется поштудировать на скелете и на живом человеке. А ну-ка. It is necessary. Поштудировать. On a skeleton and on the live person. And well. Анюта. Анюта. Дай-ка я ориентируюсь. Give I am guided. Анюта оставила вышивание. Анюта left embroidery. Сняла кофточку и выпрямилась. Removed the jacket and became straight. Клочков сел против нее. Scraps of villages against it. Нахмурился и стал считать ее ребра. Frowned and began to consider her edges. Гм. Первое ребро не прощупывается. Оно за ключицей. Вот это будет второе ребро. Так С. Это вот третье. Это вот четвертое. Гм. Так С. Что ты жмешься? Минус. The first edge is not probed. It behind a clavicle. Here it will be the second edge. So. It here the third. It here the fourth. So. What do you press close? У вас пальцы холодные? Минус. You have fingers cold. Ну, минус. Well. Ну. Не умрешь. Well. You will not die. Не вертись. Стало быть. Do not spin. So. Это третье ребро. This third edge. А это четвертое. Тощая ты такая на вид. And this the fourth. Lean you such by sight. А ребра едва прощупываются. And edges are hardly probed. Это второе. Это третье. Нет. This the second. This the third. No. Этак спутаешься и не представишь себя ясно. Придется нарисовать. You will so be confused and will not imagine clearly. It is necessary to draw. Где мой уголек? Where my piece of coal? Клочков взял уголек и начертил в нагруди Анюты несколько параллельных линий. Scraps took a piece of coal and drew them on a breast at Anyuta some parallel lines, соответствующих ребрам. Corresponding to edges. Превосходно. Минус. Excellently. Все как на ладони. Ну, S. In total clearly. Well, with. А теперь и постучать можно. And now and it is possible to knock. Встань-ка. Rise. Анюта встала и подняла подбородок. Anyuta rose and lifted a chin. Клочков занялся выстукиванием и так погрузился в это занятие. Scraps was engaged in percussion and so plunged into this occupation. Что не заметил. That did not notice. Как губы. As lips. Нос и пальцы Анюты посинели от холода. The nose and fingers at Anyuta turned blue from cold. Анюта дрожала и боялась. Anyuta shivered and was afraid. Что медик? That physician. Заметив ее дрожь. Having noticed its shiver. Перестанет чертить углем и стучать. Will cease to draw coal and to knock. И потом. And then. Пожалуй. Perhaps. Дурно сдаст экзамен. Badly will pass examination. Теперь все ясно. Минус. Now everything is clear. Сказал Клочков. Минус. Told Scraps. Перестав стучать. Having ceased to knock. Ты сиди так и не стирай угля. Минус. You said do not erase some coal. А я пока подзубрю еще немножко. And I while. Подзубрю. Still a little bit. И медик опять стал ходить и зубрить. And the physician again began to go and cram. Анюта. Anyuta. Точно татуированная. Precisely tattooed. С черными полосами на груди. With black strips on a breast. Съежившись от холода. Having shivered from cold. Сидела и думала. Sat and thought. Она говорила вообще очень мало. She spoke in general very little. Всегда молчала и все думала. Always was silent and all thought. Думала. Thought. За все 6-7 лет ее шатания по меблированным комнатам. In all 6-7 years of its swaying on a rooming house. Таких. Such. Как Клочков. As Scraps. Знала она человек 5. She the person knew 5. Теперь все они уже покончали курсы. Now all of them already. Покончали. Courses. Вышли в люди и. Got on in the world and. Конечно. Certainly. Как порядочные люди. As decent people. Давно уже забыли ее. Long ago already forgot it. Один из них живет в Париже. One of them lives in Paris. Два докторами. Two doctors. Четвертый художник. Fourth artist. А пятый даже. And the fifth even. Говорят. Speak. Уже профессор. Already professor. Клочков. Шестой. Скоро этот кончит курс. Scraps. The sixth. Soon and this will terminate a course. Выйдет в люди. Will get on in the world. Несомненно. Undoubtedly. Будущее прекрасно. The future is fine. Из Клочкова. And from Клочков. Вероятно. Possibly. Выйдет большой человек. There is a big person. Но настоящий совсем плохо. У Клочкова нет табаку. But the present is absolutely bad. At Клочков is not present to tobacco. Нет чаю. Is not present to tea. И сахару осталось 4 кусочка. And sugar still had 4 slices. Нужно как можно скорее оканчивать вышивание. It is necessary to end embroidery as soon as possible. Нести к заказчице, потом купить на полученный четвертак и чай и табаку. To bear to the customer and then to buy on received. Четвертак. Both to tea and tobacco. Можно войти. Минус послышалось за дверью. Минус. It is possible to enter? Dash was heard behind a door. Анюта быстро накинула себе на плечи шерстяной платок. Anyuta quickly threw to itself shoulders with a woolen scarf. Вошел художник Фетисов. Artist Fetisov entered. А я к вам с просьбой. Минус. And I to you with a request. Начал он. Минус. It began. Обращаясь к Клочкову и зверски глядя из-под нависших на лоб волос. Addressing to Klokov and brutally looking from under the hair which have hung on a forehead. Сделайте одолжение, минус. Make a favor. Одолжите мне вашу прекрасную девицу часика на 2. Пишу. Borrow me your fine maiden of an hour on 2. I write. Видите ли? You see. Картину. Picture. А без натурщицы никак нельзя. And without a model in any way it is impossible. Ах, минус. Ah. С удовольствием. Согласился Клочков. With pleasure. Dash agreed scraps. Ступай, минус. Go. Анюта. Анюта. Чего я там не видела? Минус тихо проговорила Анюта. Минус. That I there did not see. Dash Анюта silently spoke. Ну, минус. Well. Полно. Человек для искусства просит. Fully. The person for art asks. А не для пустяков каких-нибудь. Instead of for trifles any. Отчего не помочь? Why not to help? Если можешь. If you can. Анюта стала одеваться. Анюта began to put on. А что вы пишете? Минус спросил Клочков. Минус. And what you write? Dash asked Scraps. Психею. Минус. To sicky. Хороший сюжет. Good plot. Да, все как-то не выходит. Приходится все с разных натурщиц писать. Yes, everything somehow does not leave. It is necessary to write everything from different models. Вчера писал одну с синими ногами. Yesterday wrote one with dark blue feet. Почему? Why? Спрашиваю. I ask. У тебя синие ноги. Это? You have dark blue feet? It. Говорит. Speaks. Чулки линяют. Stockings fade. А вы все зубрите. Счастливый человек. And all of you cram. Happy person. Терпение есть. The patience is. Медицина такая штука. Минус. Medicine such piece. Что никак нельзя без зубрячки. That in any way it is impossible without a зубряка. Гм. Извините. Минус. Excuse. Клочков. Scraps. Но вы ужасно по-свински живете. Черт знает, как живете. But you awfully beastly live. The devil knows as live. То есть как? Иначе нельзя жить. От батьки я получаю только 12 в месяц. Минус. That is how? Otherwise it is impossible to live. From the father I receive only 12 in a month. А на эти деньги мудрено жить порядочно. And on this money subtly to live decently. Так-то так. Минус сказал художник и брезгливо поморщился. Минус. So-so. Dash the artist told and fastidiously frowned. Но можно все-таки лучше жить. Развитой человек обязательно должен быть эстетиком. Минус. But it is possible to live better after all. Developed the person surely should be to aesthetics. Не правда ли? А у вас тут черт знает что. Постель не прибрана. Isn't that so? And at you here what the hell? The bed is not tidied up. Помои. Slops. Сор. Вчерашняя каша на тарелке. Тьфу. Rubbish. Yesterday's porridge on a plate. Фи. Это правда. Минус. It is the truth. Сказал медик и сконфузился. Минус. The physician told and was embarrassed. Но Анюте некогда было сегодня убрать. Минус. But Анюта had no time to clean today. Все время занята. All the time it is occupied. Когда художник и Анюта вышли. When the artist and Анюта left. Клочков лег на диван и стал зубрить лежа. Scraps laid down on a sofa and began to cram lying. Потом нечаянно уснул и. Then unintentionally fell asleep and. Проснувшись через час. Having woken up in an hour. Подпер голову кулаками и мрачно задумался. Propped up the head fists and gloomy reflected. Ему вспомнились слова художника о том, to it words of the artist about that were remembered. Что развитой человек обязательно должен быть эстетиком. That developed the person surely should be to aesthetics. И его обстановка в самом деле казалась ему теперь противной. And its situation really seemed it now opposite. Отталкивающий. The repellent. Он точно бы провидел умственным оком то свое будущее. It precisely would foresee an intellectual eye that future. Когда он будет принимать своих больных в кабинете. When it will accept the patients in an office. Пить чай в просторной столовой. To drink tea in a spacious dining room. В обществе жены. In the company of the wife. Порядочной женщины. Decent woman. И теперь этот таз с помоями. Минус. And now this basin with slops. В котором плавали окурки. In which stubs floated. Имел вид до невероятно гадкий. The disgusting looked like to a невероятная. Анюта тоже представлялась некрасивой. Анюта too was represented ugly. Неряшливой. Careless. Жалкой. И он решил расстаться с ней. The pity. And he decided to leave it. Немедля. Immediately. Во что бы то ни стало. By all means. Когда она. When it. Вернувшись от художника. Having returned from the artist. Снимала шубу. Removed a fur coat. Он поднялся и сказал ей серьезно. It rose and told it seriously. Вот что, минус. Hear that. Моя милая, садись и выслушай. My darling. Sit down and listen. Нам нужно расстаться, одним словом. We need to leave. In a word. Жить с тобою я больше не желаю. To live with you I anymore I do not wish. Анюта вернулась от художника такая утомленная. Anyuta returned from the artist such tired. Изнеможенная. Знемозене. Лицо у нее от долгого стояния на натуре осунулось. The person at it from long standing on nature grew thin. Похудела. Grew thin. И подбородок стал острей. And the chin became more sharply. В ответ на слова медика она ничего не сказала. In reply to words of the physician she told nothing. И только губы у нее задрожали. And only lips at it began to tremble. Согласись, минус. Agree. Что рано или поздно нам все равно пришлось бы расстаться. That sooner or later we all the same should leave. Сказал медик. Минус. The physician told. Ты хорошая, минус. You good. Добрая. Kind. И ты не глупая. And you not silly. Ты поймешь. You will understand. Анюта опять надела шубу. Anyuta again put on a fur coat. Молча завернула свое вышивание в бумагу. Silently papered the embroidery. Собрала нитки. Collected threads. Иголки. Сверток с четырьмя кусочками сахара нашла на окне и положила на столе возле книг. Needles. The parcel with four slices to sugar found at a window and put on a table near books. Это ваше. Сахар. Минус тихо сказала она и отвернулась. Минус. This yours. Sugar. Dash was said in low tones by it and turned away. Чтобы скрыть слезы. To hide tears. Ну, минус. Well. Что же ты плачешь? Спросил Клочков. What do you cry? Dash asked Scraps. Он прошелся по комнате в смущении и сказал. It walked on a room in confusion and old. Странная ты, минус. Strange you. Право, сама ведь знаешь. Right. Itself after all, you know. Что нам необходимо расстаться. That it is necessary for us to leave. Не век же нам быть вместе. Not the century to us to be together. Она уже забрала все свои узелки и уже повернулась к нему. It already took away all the small knots and already turned to it. Чтобы проститься. To say goodbye. И ему стало жаль ее. And it became a pity to it it. Разве пусть еще одну неделю поживет здесь? Минус подумал он. Unless let one more week will live here? Dash, he thought. В самом деле, минус. Really? Пусть еще поживет. Let still will live. А через неделю я велю ей уйти. And in a week I order to leave it. И. And. Досадуя на свою бесхарактерность. Being annoyed with the spinelessness. Он крикнул ей сурово. He shouted it severely. Ну, минус. Well. Что же стоишь? Уходить так уходить. What you stand. To leave so to leave. А не хочешь? Instead of you want. Так снимай шубу и оставайся. Оставайся. So remove a fur coat and remain. Remain. Анюта сняла шубу. Anyuta removed a fur coat. Молча. Silently. Потихоньку. Slowly. Потом высморкалась. Then. Высморкалась. Тоже потихоньку. Too slowly. Вздохнула и бесшумно направилась к своей постоянной позиции. К табурету окна. Sighed and silently went to the constant position. To a stool at a window. Студент потянул к себе учебник и опять заходил из угла в угол. The student pulled to itself the textbook and again came up and down. Правая легкая состоит из трех долей. Минус зубрил он. Минус. The right lung consists of three shares. Dashy crammed. Верхняя доля на передней стенке груди достигает до 4-5 ребер. Минус. The top share on a forward wall of a breast reaches to the fourth or fifth edges. А в коридоре кто-то кричал во все горло. And in a corridor someone shouted in all throat. Григорий. Минус. Григорий. Самовар. Самовар. 1886-1886. Ведьма. Witch. Время шло к ночи. Time went by the night. Дьячок Савелий Грикин лежал у себя в церковной сторожке на громадной постели и не спал. Sexton Savely Jikin lay at itself in church a witness mark on an enormous bed and did not fall down. Хотя всегда имел обыкновение засыпать в одно время с курами. Though always was in the habit to fall asleep in at one time with hens. Из одного края засаленного. From one edge greased. Сшитого из разноцветных ситцевых лоскутев одеяла глядели его рыжие жесткие волосы. sort of multicolored print. Лоскутев. Blankets looked his red hard hair. Из-под другого торчали большие. From under another stuck out big. Давно не мытые ноги. Long ago not washed feet. Он слушал. Его старушка врезалась в ограду. He listened. Its witness mark. Врезалась. In a fencing. И единственное окно ее выходило в поле. And its unique window left in the field. А в поле была сущая война. And in the field there was a real war. Трудно было понять. It was difficult to understand. Кто кого живал со света и ради чьей погибели заварилась в природе каша. Who of whom was the death and for the sake of whose death porridge was ready in the nature. Но. But. Судя по неумолкаемому. Judging by incessant. Зловещему гулу. To ominous rumble. Кому-то приходилось очень круто. It was necessary to someone very abruptly. Какая-то победительная сила гонялась за кем-то по полю. Any victorious force chased someone across the field. Бушевала в лесу и на церковной крыше. Stormed in the wood and on a church roof. Злобно стучала кулаками по окну. Spitefully knocked fists on a window. Метала и рвала. Threw and tore. А что-то побежденное выло и плакало. Жалобный плач слышался то за окном. And something one howled and cried. Plaintive crying was heard that behind a window. То над крышей. That over a roof. То в печке. That in an oven. В нем звучал не призыв на помощь. In it the call for help sounded not. А тоска. And melancholy. Сознание. Consciousness. Что уже поздно. That already late. Нет спасения. There is no rescue. Снежные сугробы подернулись тонкой ледяной корой. На них и на деревьях дрожали слезы. Snowdrifts were covered with a thin tiny bark. On them and on trees tears shivered. По дорогам и тропинкам разливалась темная жижица из грязи и таявшего снега. On roads and footpaths the dark zizitsa from dirt and thawing snow spread. Одним словом. In a word. На земле была оттепель. On the earth there was a thaw. Но небо сквозь темную ночь не видело этого и что есть силы сыпало на таявшую землю хлопья нового снега. But the sky through dark night did not see it and that there are forces strewed on the thawing earth flakes of new snow. А ветер гулял. And the wind walked. Как пьяный. Он не давал этому снегу ложиться на землю и кружил его в потемках. As drunk. It lets to this snow lay down on the earth and turned it in darkness. Как хотел. As wanted. Гикин прислушивался к этой музыке и хмурился. Джайкин listened to this music and frowned. Дело в том. Matter in that. Что он знал. That he knew. Или. Or. По крайней мере. At least. Догадывался. Guessed. К чему клонилась вся эта возня за окном и чьих рук было это дело? To what all this fuss behind a window tended and whose hands there was this business? Я знаю. Минус бормотал он, минус. I знаю. Dash he muttered. Грозя кому-то под одеялом пальцем. Shaking finger at someone a blanket a finger. Я все знаю. Минус. I know everything. У окна. At a window. На табурете. On a stool. Сидела дьячиха Раиса Ниловна. Раиса Ниловна sat. Дьячиха, жестяная лампочка. Tin bulb. Стоявшая на другом табурете. Standing on other stool. Словно рабея и не веря в свои силы. As if quailing and without believing in the forces. Лила жиденький мелькающий свет на ее широкие плечи. Poured thin flashing light on her big shoulders. Красивые. Beautiful. Аппетитные рельефы тела. Appetizing reliefs of a body. На толстую косу, on the thick spit, которая касалась земли, which concerned the earth. Дьячиха шила из грубого рядна мешки, Diachik sewed from rough, рядна, bags. Руки ее быстро двигались, her hands quickly moved, все же тело, nevertheless body, выражение глаз, expression of eyes, брови, eyebrows, жирные губы, fat lips, белая шея замерли, white neck stood, погруженные в однообразную, shipped in monotonous, механическую работу, mechanical work, и, and, казалось, it seemed, спали, slept, изредка только она поднимала голову, occasionally only it lifted the head, чтобы дать отдохнуть своей томившейся шее, let's have a rest to the got tired neck, взглядывала мельком на окно, looked for a moment at a window, за которым бушевала метель, behind which the blizzard stormed, и опять сгибалась над рядном. Also it was again bent over the riadne. Ни желаний. Desires. Ни грусти. Grief. Ни радости. Ничего не выражало ее красивое лицо с вздернутым носом и ямками на щеках. Pleasures were expressed nothing by her beautiful face with a snub nose and pimples on cheeks. Так ничего не выражает красивый фонтан. So expresses nothing a beautiful fountain. Когда он не бьет. When it does not beat. Но вот она кончила один мешок. But here it terminated one bag. Бросила его в сторону и... Threw it aside and... Сладко потянувшись... Having with pleasure reached. Остановила свой тусклый... Stopped him. Неподвижный взгляд на окне. На стеклах плавали слезы и белели недолговечные снежинки. Stone look out a window. On glasses tears floated and short-lived snowflakes grew white. Снежинка упадет на стекло. The snowflake will fall to glass. Взглянет на дьячиху и растает. Will look on. Дьячиху. And will thaw. Поди ложись. Минус проворчал дьячок. Минус. It seems lay down. Dash the sexton grumbled. Дьячиха молчала. Дьячик was silent. Но вдруг ресницы ее шевельнулись и в глазах блеснуло внимание. But suddenly her eyelashes moved and in eyes the attention flashed. Савелий. Савлий. Все время наблюдавший из-под одеяла выражение ее лица. All the time observing from under a blanket expression of her face. Высунул голову и спросил. Put out the head and asked. Что? Минус. What? Ничего. Кажись, минус. Anything. Seem. Кто-то едет. Тихо ответила дьячиха. Someone goes. Dash silently answered. Дьячиха. Дьячок сбросил с себя руками и ногами одеяло. The sexton dumped from itself hands and feet a blanket. Стал в постели на колени и тупо поглядел на жену. Became in a bed on knees and has stupidly a look at the wife. Робкий свет лампочки осветил его волосатое рябое лицо и скользнул по всклоченной жесткой голове. Shy light of a bulb shined his hairy speckled person and slipped on the всклоченный rigid head. Слышишь? Минус спросила жена. Минус. You hear? Dash the wife asked. Сквозь однообразный вой метели расслышал он едва уловимый слухом. Through monotonous howl blizzards he caught almost inaudible hearing. Тонкий. Thin. Звенящий стон. Ringing groan. Похожий на зудение комара. Similar to a zudenai of a mosquito. Когда он хочет сесть на щеку и сердится. When he wants to sit down on a cheek and becomes angry. Что ему мешают. That to it disturb. Это почта. Минус проворчал Савелий. Минус. It is mail. Dash Savely grumbled. Садясь на пятки. Sitting down on heels. В трех верстах от церкви лежал почтовый тракт. In three versts from church the post path lay. Во время ветра. During a wind. Когда дуло с большой дороги на церковь. When a barrel from main road on church. Обитателям сторожки слышали звонки. To inhabitants witness marks were heard calls. Господи, минус. My God. Приходит же охота ездить в такую погоду. Вздохнула дьячиха. Comes hunting to go in such weather. Dash sighed. Дьячиха. Дело казенное. Минус. Business state. Хочешь, не хочешь. You want, you do not want. Поезжай. Go. Стон подержался в воздухе, замер. Groan was taken in air and stood. Проехала. Минус сказал Савелий. Минус. Passed. Dash Savely told. Ложась. Laying down. Но не успел он укрыться одеялом. But he did not manage to take cover a blanket. Когда его слуха донесся яственный звук колокольчика. As the clear sound of a handbell reached his hearing. Дьячок тревожно взглянул на жену. The sexton, it is disturbing, looked at the wife. Спрыгнул с постели и... Jumped off from a bed and... Переваливаясь с боку на бок. Rolling over with a side sideways. Заходил вдоль печки. Came along an oven. Колокольчик прозвучал немного и опять замер. The handbell sounded a little and again stood. Словно оборвался. As if broke. Не слыхать. Минус пробормотал дьячок. Минус. Not to hear. Dash the sexton murmured. Останавливаясь и щуря на жену глаза. Stopping and. Щуря. On the wife of an eye. Но в это самое время ветер стукнул по окну и донес тонкий. But in it is a high time a wind knocked on a window and informed thin. Звенящий стон. Савелий побледнел. Ringing groan. Savely turned pale. Крякнул и опять зашлепал по полу босыми ногами. Grunted and again. Зашлепал. On a floor bare feet. Почту кружит. Минус прохрипел он. Минус. Mail turns. Dashy croaked. злобно косясь на жену. Being spitefully moan on the wife. Слышишь ты, почту кружит. Минус. You hear? Mail turns. Точка я. Я знаю, нечто я не. Не понимаю. Забормотал он. I know. I not. Do not understand на что. Забормотал. It. Я все знаю. Минус. I know everything. Чтоб ты пропала. That you were gone. Что ты знаешь? Минус тихо спросила дьячиха. Минус. What do you know? Dash silently asked. Дьячиха, не отрывая глаз от окна. Keeping the eyes glued on a window. А то знаю. Минус. And that I know. Что все это твои дела? What is your affairs? Чертиха, твои дела, чертиха. Your affairs. Чтоб ты пропала. И метель это. That you were gone. And this blizzard. И почту кружит. Все это ты наделала, ты. And mail is turned. By all this you did. You. Бесишься, минус. You rage. Глупый. Покойно заметила дьячиха. Silly. Dash покойно noticed. Дьячиха. Я за тобой давно уж это замечаю, как поженился, минус. I for you notice long ago it. As got married. Первый же день приметил. In the first day noticed. Что в тебе сучья кровь. That in you bows blood. Тьфу. Минус удивилась Раиса. Минус. Фай. Dash Раиса was surprised. Пожимая плечами и крестясь. Shrugging shoulders and being christened. Да ты перекрестись. Минус. Yes, you cross. Дурень. Simpleton. Ведьма есть ведьма. Минус. The witch also is the witch. Продолжал Савелий глухим. Минус. Sadly the deaf continued. Плачущим голосом. Crying voice. Торопливо сморкаясь в подол рубахи. Hasty. Сморкаясь. In a shirt hem. Хоть ты и жена мне. Минус. Though you and wife to me. Хоть и духовного звания. Though ministry. Но я тебе и на духу так скажу. But I and on spirit so will tell about you. Какая ты есть. Да как же. Заступи. What you are. Yes as. Take up. Господи. My God. И помилуй, в прошлом годе под пророка Данила и трех отроков была метель. Also pardon. Last year under prophet Daniel and three adolescents there was a blizzard. И, что же? Мастер греться заехал. And, that? The master to be heated called in. Потом на Алексея. Then on Alexei. Божьего человека. God's person. Реку взломала. The river cracked. И урядника принесло. Всю ночь тут с тобой. And an ryadnik brought. All night long here with you. Проклятый. Damned. Калякал. Scribbled. А как на утро вышел. And as next morning left. Да как взглянул я на него. Yes, as I looked at it. Так у него под глазами круги и все в щеки втянуло. А? В спасовку два раза гроза была. So it has under eyes circles and all cheeks involved. And? In Spasovka two times the thunderstorm was. И в оба разы охотник ночевать приходил. And in both times the hunter came to spend the night. Я все видел. I saw everything. Чтобы ему пропасть, все, о. That too, it abyss. In total. О. Красней рака стала, ага. Became more red than a cancer. Ага. Ничего ты не видел. Минус. You did not see anything. Ну да. А этой зимой перед Рождеством на 10 мучеников в Крите. Минус. Well. And this winter before Christmas on 10 martyrs in Crete? Когда метель день и ночь стояла. Помнишь, писарь предводителя сбился с дороги сюда. When the blizzard day and night stood. Remember? Dash the clerk of the leader went astray and here. Собака. Dog. Попал. И на что польстилась. Тьфу. Got. And on what was flattered. Fie. На писаря. Стоило из-за него божью погоду мутить. Чертика. On the clerk. It was necessary to stir up because of it God's weather. Чертяка. Смаркун, смаркун, из земли не видно. From the earth it is not visible. Вся морда в угрях и шея кривая, добро бы. All muzzle in kneels and a neck curve. If. Красивый был. Beautiful was. А то, тьфу, сатана. And that, фай. Dash Satan. Дичок перевел дух. The sexton took breath. Утер губы и прислушался. Wiped lips and listened. Колокольчика не было слышно. Handbell it was not audible. Но рванул над крышей ветер. But jerked over a roof a wind. И в потемках за окном опять зазвякало. And in darkness behind a window again. Зазвякало. И теперь тоже, продолжал Савелий. Минус. And now too. Dash Savely continued. Недаром эта почту кружит, наплюй мне в глаза. Минус. Not without reason it is mail turns. Spit to me in eyes. Ежели почта не тебя ищет, о. If mail not looks for you. Oh. Бес знает свое дело. The demon knows the business. Хороший помощник. Покружит. Good assistant. Will roam. Покружит и сюда доведет. Will roam and here will finish. Знаю. Вижу. Не скроешь. Знаю. Вижу. You will not hide. Бесова балаболка. Бесова. Балаболка. Похоть идольская. Как метель началась. Lust idolsky. As the blizzard began. Я сразу понял твои мысли. I understood at once your thoughts. Вот дурень. Минус усмехнулась дьячиха. Минус. Here simpleton. Dash grinned. Дьячиха. Что ж, минус. Well. По твоему по-дурацкому уму. On yours on foolish mind. Я не Настя делаю. I do a bad weather. Гэм. Усмехайся. Ты или не ты, минус. Grin. You or not you. А только я замечаю, как в тебе кровь начинает играть. But only I notice, as in you blood starts to play. Так и непогода. And bad weather. А как только непогода. And as soon as bad weather. Так и несет сюда какого ни на есть безумца. And bears here what on is the madman. Каждый раз так приходится. Стало быть. Each time so is necessary. So. Ты. You. Дичук для большей убедительности приложил палец к лбу. The sexton for bigger persuasiveness put a finger to a forehead. Закрыл левый глаз и проговорил певучим голосом. Closed the left eye and spoke a melodious voice. О безумии. А иудина окаянство. Коли ты в самом деле человек есть. Минус. About madness. About иудино анока аянство. Prick you really the person is. А не ведьма. Instead of which. То подумала бы в голове своей. А что если то были не мастер? That would think in the head, and that if that were not the master. Не охотник. Not hunter. Не писарь. Not clerk. А бес в их образе, а? Ты бы подумала. And a demon in their image. And? You would think. Да и глупый же ты, минус. And silly you. Савелий. Вздохнула дьячиха. Савелий. Dash sighed. Дьячиха. С жалостью глядя на мужа. With pity looking at the husband. Когда папенька живы были и тут жили, минус. When father were live and here lived. То много разного народа ходило к ним от трясучки лечиться. И из деревни. That a lot of different people went to them from a shaking to be treated. And from the village. Из Василков. And from Vysilok. И из армянских хуторов. And from the Armenian farms. Почитай, каждый день ходили. Esteem every day went. И никто их бесами не обзывал. And anybody did not call their demons. А к нам, ежели кто раз в год в ненастье заедет погреться. And to us if who once a year in a bad weather will call in to get warm. Так уж тебе. So to you. Глупому. Silly. И диво. And miracle. Сейчас у тебя и мысли разные. Now at you and thought different. Логика жены тронула Савелия. The logic of the wife touched Savely. Он расставил босые ноги. It placed bare feet. Нагнул голову и задумался. Bent the head and reflected. Он не был еще крепко убежден в своих догадках. It was not still strong convinced of the guesses. А искренний. And sincere. Равнодушный тон дьячихи совсем сбил его с толку. Indifferent tone. Дьячихи. Absolutely confused him. Но тем не менее. But nevertheless. Подумав немного. Having thought it is a little. Он мотнул головой и сказал. It shook the head and told. Не то чтобы старики или косолапые какие, минус. Not that old men or clumsy what. А все молодые ночевать просятся. Почему такое? И пущай бы только грелись. And all young ask to spend the night. Why the such? And. Пущай. Only would be heated. А то ведь черта тешат. And that after all the devil amuse. Нет. No. Баба. Woman. Хитрей вашего бабьего рода на этом свете и твари нет. Настоящего ума в вас? Не боже мой. More cunning than your woman's sort in this world and creatures are not present. The real mind in you, my God. Меньше. It is less. Чем у скворца. Than at a starling. Зато хитрости бесовской, у-у-у. Спаси. But cunning's devilish, you. Dash rescue. Царица небесная, вон. Queen heavenly. Звонит почта. Метель еще только начиналась. Mail calls. The blizzard just began. А уж я все твои мысли знал. Наведьмачила. And I knew all your thoughts. Наведьмакала. Паучиха. Female spider. Да что ты пристал ко мне, минус. Yes, that you stuck to me. Окаянный. Вышла из терпения дьячиха. The damned. Dash lost patience. Дьячиха. Что ты пристал ко мне, минус. That you stuck to me. Смола. Pitch. А то пристал, минус. And that stuck. Что ежели нынче ночью. That if now at night. Не дай бог. God forbid. Случится что. Ты слушай. Happens that. You listen. Точка. Ежели случится что. If happens that. То завтра же чуть свет пойду, в Дядькова к отцу Никодиму и все объясню. That tomorrow I will at daybreak go to Дядькова to Father Nicodem and everything I will explain. Так и так. And so. Скажу. I will tell. Отец Никодим. Father Nicodem. Извините великодушно. Excuse generous. Но она ведьма. But she is a witch. Почему, ГМ? Желаю ты знать почему, извольте. Так и так. Why? Wish to know why? All right. And so. И горе тебе. And grief to you. Баба, не токма на страшном судилище. Woman. Not. Токма. On the terrible court. Но и в земной жизни наказана будешь. Недаром насчет вашего брата в требнике молитвы написаны. But also in terrestrial life will be punished. Not without reason about your brother in a breviary of a prayer are written. Вдруг в окне раздался стук. Suddenly in a window knock was distributed. Такой громкий и необычайный. Such loud and extraordinary. Что Савелий побледнел и присел от испуга. That Savely turned pale and sat down from a fright. Дьячиха вскочила и тоже побледнела. Дьячик jumped and too turned pale. Ради бога, минус. For God's sake. Пустите погреться. Послышался дрожащий густой бас. Let to get warm. Dash the shivering dense bass was heard. Кто тут есть? Сделайте милость. Минус. Who here is? Make favor. С дороги сбились. After the journey got off. А кто вы? Минус спросила дьячиха. Минус. And who you are? Dash asked. Дьячиха, боясь взглянуть на окно. Being afraid to look at a window. Почта. Минус ответил другой голос. Минус. Mail. Dash other voice answered. Недаром дьяволила. Махнул рукой Савелий. Минус. Not without reason. Дьяволила. Минус. Savely waved a hand. Так и есть. Моя правда. Ну, минус. Indeed. My truth. Well. Гляди же ты мне. Look you to me. Дьячок подпрыгнул два раза перед постелью. The sexton jumped up two times before a bed. Повалился на перину и. It was tumbled down on a feather bed and. Сердито сопя. Angrily snuffling. Повернулся лицом к стене. Faced a wall. Скоро в его спину пахнуло холодом. Soon in his back. Пахнуло. Cold. Дверь скрипнула. The door creaked. И на пороге показалась высокая человеческая фигура. And on a threshold the high human figure seemed. С головы до ног облепленная снегом. From head to foot stuck round by snow. За нею мелькнула другая. Behind it another flashed. Такая же белая. The same white. И тюки вносить? Минус спросила вторая хриплым басом. Минус. And bales to bring? Dash the second asked a hoarse bass. Не там же их оставлять. Минус. Not in the same place them to leave. Сказавши это. Having told it. Первый начал развязывать себе башлык и. The first started to untie to itself himself. Башлык. And. Не дожидаясь. Without waiting. Когда он развяжется. When it will be untied. Сорвал его с головы вместе с фуражкой и со злобой швырнул к печке. Broke it from the head together with a peak cap and maliciously threw to an oven. Затем, then, стащив с себя пальто, having pulled down from itself a coat, он бросил его туда же и, he threw it there and, не здороваясь, without greeting, зашагал по сторожке, walked after a witness mark. Это был молодой белокурый почтальон в истасканном форменном сюртучишке и в рыжих грязных сапогах. It was the young blonde postman in istaskani uniform to a sirtukishka and in red dirty boots. Согревший себя ходьбой. Having warmed itself walking. Он сел за стол. It sat down at a table. Протянул грязные ноги к мешкам и подпер кулаком голову. Stretched dirty feet to bags and propped up a fist the head. Его бледное с красными пятнами лицо носило еще следы только что пережитых болей и страха. His pale person with red spots carried still traces just endured pain and fear. Искривленное злобой. Bent by rage. Со свежими следами недавних физических и нравственных страданий. With hot scents of recent physical and moral sufferings. С тающим снегом на бровях. With thawing snow on eyebrows. Усах и круглой бородке. Mustaches and round small beard. Оно было красиво. It was beautiful. Собачья жизнь. Минус проворчал почтальон, минус. Dog life. Dash grumbled the postman. Водя глазами по стенам и словно не веря. Driving eyes on walls and as if without trusting. Что он в тепле. That it in heat. Чуть не пропали. Калип не ваш огонь. Минус. We're not gone nearly. Would prick not your fire. Так не знаю. So I do not know. Что бы и было. И чума его знает. What also was. And plague knows it. Когда все это кончится. Конца краю нет этой собачьей жизни. Куда мы заехали? Спросил он. When all this will come to an end. The end edge is not present this dog life. Where we called in. Dash he asked. Понизив голос и вскидывая глазами на дьячиху. Having lowered a voice and throwing up eyes on. Дьячиху. На Гуляевский бугор. Минус. On the Gulaevsky hillock. В имение генерала Калиновского. In a manner of the general Kalinowski. Ответила дьячиха. Минус. Answered. Дьячиха. Встрепенувшись краснее. Having started and reddening. Слышь. Минус. Here. Степан. Повернулся почтальон к имщику. Stepan? Dash the postman to the coachman turned. Застрявшему в дверях с большим кожаным тюком на спине. Got stuck in the doorway with a big leather bale on a back. Мы на Гуляевский бугор попали. Минус. We on the Gulaevsky hillock got. Да. Далече. Минус. Yes. Far. Произнеся это слово в форме хриплого. Having said this word in the form of hoarse. Прерывистого вздоха. Faltering sigh. И ямщик вышел и немного погодя внес другой тюк. The coachman left and a little later brought other bale. Поменьше. It is less. Затем еще раз вышел и на этот раз внес почтальонную саблю на широком ремне. Then once again left and this time brought a pockedly uni saber on a wide belt. Похожую фасоном на тот длинный плоский меч. Similar a style on that long flat sword. С каким рисуется на лубочных картинках Юдифиложа Алаферна. With what it is drawn on based on pictures of Eudif at Holofernes's bed. Сложив тюки вдоль стены. Having combined bales along a wall. Он вышел в сене. It left in a shade. Сел там и закурил трубку. Sat down there and lit a tube. Может, минус. Perhaps. С дороги чаю покушайте? Спросила дьячиха. After the journey to tea eat? Dash asked. Дьячиха. Куда тут чай распивать? Нахмурился почтальон. Минус. Where here tea is to drink. Dash the postman frowned. Надо вот скорее греться да ехать. Минус. It is necessary to be heated rather here yes to go. А то к почтовому поезду опоздаем. And that to a post train we will be late. Минут 10 посидим и поедем. Minutes 10 we will sit and we will go. Только вы? Only you. Сделайте милость. Make favor. Дорогу нам покажите. The road to us show. Наказал Бог погодой. Минус вздохнула дьячиха. Минус. God weather punished. Dash sighed. Дьячиха. Да, вы же сами кто тут будете? Минус. Well. You who here will be? Мы. Тутошне. Минус. We? Тутошнай. При церкви. Мы из духовного звания. Вон мой муж лежит. Савелий. At church. We from a ministry. My husband lies. Savly. Встань же. Rise. Иди поздоровайся. Тут прежде приход был. Go greet. Here before arrival was. А года полтора назад его упразднили. And about 1.5 years ago it abolished. Оно? It. Конечно. Certainly. Когда господа тут жили. When misters here lived. То и люди были. That and people were. Стоило приход держать. It was necessary to hold arrival. А теперь без господ. And now without misters. Сами судите. Judge. Чем духовенству жить? Than to clergy to live. Ежели самая близкая деревня здесь Морковка. If the closest village here Марковка. Да и та за 5 верст. Теперь Савелий за штатный и за место сторожа. And that for 5 versts. Now Savli is Ashtatny and за место. Watchman. Ему поручено за церковой глядеть. To it sporuchino for zerkvi to look. И почтальон тут же узнал. And the postman right there learned. Что если бы Савелий поехал к генеральше и выпросил у нее записку к Преосвященному. That if Savli went to генеральше. And elicited at it a note to Preosvященный. То ему дали бы хорошее место. Не идет же он к генеральше потому. That it would be given a good place, there is no it to генеральше. Therefore, что ленив и боится людей. That it is lazy and is afraid of people. Все-таки мы духовного звания. Минус добавила дьячиха. Минус. After all we a ministry. Dash added. Дьячиха, чем же вы живете? Спросил почтальон. Минус. Then you live? Dash asked the postman. При церкви есть сенокос и огороды. Минус. At church there is a haymaking and kitchen gardens. Только нам от этого мало приходится. Вздохнула дьячиха. Only from it it is necessary us. A little, sighed. Дьячиха. Дядькинский отец Никодим. Минус. Дядькинский father Никодим. Завидующие глаза. Envying eyes. Служит тут на Николу летнего. Serves here on Nicola summer. Да на Николу зимнего и за это почти все себе берет. Yes, on Nicola winter and almost everything takes itself for it. Заступиться некому. To intercede there is nobody. Врешь. Минус прохрипел Савелий. Минус. You say lies. Dash Savli croaked. Отец Никодим святая душа. Минус. Father Nicodem sacred soul. Светильник церкви. Lamp of church. А ежели берет. And if beret. То по уставу. That under the charter. Какой он у тебя сердитый. Минус усмехнулся почтальон. Минус. What at you angry? Dash the postman grinned. А давно ты замужем? Минус. And long ago you married? С прощенного воскресенья четвертый год пошел. Минус. From forgiveness Sunday the fourth year went. Тут прежде в дичках мой папенька были. Here before in sextons my father were. А потом? And then. Как пришло им время помирать. As time came to die them. Они. They. Чтоб место за мной осталось. That the place for me remained. Поехали в консисторию и попросили. Went to a consistory and asked. Чтоб мне какого-нибудь неженатого дьячка в женихи прислали. That to me any unmarried sexton in groom sent. Я и вышла. I also left. Ага, минус. Ага. Стало быть. So. Ты одной хлопушкой двух мух убил. Сказал почтальон. You one cracker of two flies killed. Dash the postman told. Глядя на спину Савелия. Looking at Savli's back. И место получил, минус. And a place received. И жену взял. And the wife took. Савелий нетерпеливо дрыгнул ногой и ближе придвинулся к стенке. Savli impatiently. Дрыгнул. A foot and closer drew near a wall. Почтальон вышел из-за стола. The postman left because of a table. Потянулся и сел на почтовый тюк. Reached and sat down on a post pail. Немного подумав. Having a little thought. Он помял руками тюки. It trampled hands bales. Переложил саблю на другое место и растянулся. Shifted a saber on other place and it was stretched. Свесив на пол одну ногу. Having lowered on a floor one foot. Собачья жизнь. Минус пробормотал он. Минус. Dog life. Dash he murmured, кладя руки под голову и закрывая глаза. Putting hands under the head and closing eyes. Лихому татарину такой жизни не пожелаю. Минус. And to the dashing tatter of such life I will not wish. Скоро наступила тишина. There came silence soon. Слышно было только. It was audible only. Как сопел Савелий, да как уснувший почтальон. As Savli da as the fallen asleep postman snuffled. Мерно и медленно дыша. Gradually and slowly breathing. При всяком выдыхании испускал густое. At any exhalation let out dense. Протяжное ха-ха-ха. Lingering K-H-H-H. Изредка в его горле поскрипывало какое-то колесико, да шуршало по тюку вздрагивавшая нога. Occasionally in his throat da's any caster squeaked the shuddering foot rustled on a bale. Савелий заворочился под одеялом и медленно оглянулся. Savli. Заворочился. Under a blanket and slowly looked back. Дьячиха сидела на табурете и... Diachik sat on a stool and, сдавив щеки ладонями, having squeezed cheeks palms, глядела в лицо почтальона, looked in a face of the postman. Взгляд ее был неподвижный. Her look was motionless, как у удивленного, as at surprised, испуганного человека, scared person. Ну, минус. Well, чего воззрилась? Сердито прошептал Савелий. That, воззрилась. Минус. Савли angrily whispered. А тебе что, лежи? Ответила Диачиха. Минус. And you that? Lie. Dash answered. Диачиха, не отрывая глаз от белокурой головы. Keeping the eyes glued on the blonde head. Савелий сердито выдохнул из груди весь воздух и резко повернулся к стене. Savly angrily. Выдохнул. From a breast all air and sharply turned to a wall. Минуты через три он опять беспокойно заворочился. Minutes through three and it is again uneasy. Заворочился. Стал в постели на колени и... Became in a bed on knees and... Упершись руками о подушку. Упершись. Hands about a pillow. Покосился на жену. Was lopsided on the wife. Та все еще не двигалась и глядела на гостя. That still did not move and looked at the guest. Щеки ее побледнели. Her cheeks turned pale. И взгляд загорелся каким-то странным огнем. And the look lit up any strange fire. Дьячок крякнул. The sexton grunted. Сполз на животе с постели и... Slipped on a stomach from a bed and... Подойдя к почтальону. Having approached to the postman. Прикрыл его лицо платком. Covered his face with a scarf. Зачем ты это? Минус спросила Дьячиха. Минус. Why you it? Dash asked. Дьячиха. Чтобы огонь ему в глаза не бил. Минус. That fire to it in eyes did not beat. А ты огонь совсем потуши. Минус. And you fire absolutely extinguish. Савелий недоверчиво поглядел на жену. Savly has mistrustfully a look at the wife. Потянулся губами к лампочке. Reached lips to a bulb. Но тотчас же спохватился и всплеснул руками. But immediately thought suddenly and threw up the hands. Ну не хитрость ли бесовская? Минус воскликнул он. Минус. Whether well cunning devilish? Dash he exclaimed. А, ну есть ли какая тварь хитрее бабьего роду? Минус. And? Whether well there is what creature is more cunning woman's to a sort? А, минус. And? Сатана длиннополая. Прошипела Дьячиха. Satan длиннополый. Dash hissed. Дьячиха, поморщившись от досады. Having frowned from disappointment. Погоди же. Минус. Wait a moment. И? And? Поудобнее усевшись. Having taken seat more conveniently, она опять уставилась на почтальона. It again stared on the postman. Ничего. Anything. Что лицо было закрыто. That the person was clothed. Ее не столько занимало лицо. It was occupied not so much by the person. Как общий вид. As general view. Новизна этого человека. Novelty of this person. Грудь у него была широкая. It had a wide breast. Могучая. Mighty. Руки красивые. Hands beautiful. Тонкие. Thin. А мускулистые стройные ноги были гораздо красивее и мужественнее. And brawny harmonious feet were much more beautiful and more courageous. Чем две кулдышки Савелия. Than Savly's two кулдышка. Даже сравнивать было невозможно. Even it was impossible to compare. Хоть я и длиннополый и нечистый дух, минус. Though I and длиннополый dirty spirit. Проговорил. Минус. Spoke. Немного постояв. Having a little stood. Савелий. Savly. А тут им нечего спать. Да, дело у них казенное. Минус. And here they have nothing to sleep. Yes. Business at them state. Мы же отвечать будем. We will answer. Зачем их тут держали? Why them here held? Коли везешь почту. If you carry mail. Так вези. So carry. А спать нечего. Эй. And there is nothing to sleep. Hey. Ты. Крикнул Савелий в сене. You. Dash Savly in a shade shouted. Ты. Минус. You. Ямщик. Как тебя? Проводить вас. Coachman. As you? To lead you. Что ли? Вставай. That? Rise. Нечего с почты спать. There is nothing to sleep with mail. И расходившийся Савелий подскочил к почтальону и дернул его за рукав. And the dispersing Savly jumped up to the postman and pulled at a sleeve. Эй, минус. Hey. Ваше благородие, ехать так ехать. Your nobleness. To go so to go. А коли не ехать. And prick not to go. Так и не того, спать не годится. Not that. It is not necessary to sleep. Почтальон вскочил. The postman swelled up. Сел. Sat down. Обвел мутным взглядом сторожку и опять лег. Led round a muddy look to a witness mark and again laid down. А ехать же когда? Минус забарабанил языком Савелий. Минус. And to go when? Dash Savely began to patter language. Дергая его за рукав. Pulling it a sleeve. На то ведь она и почта. Минус. On that after all it and mail. Чтоб во благовремени поспевать. That in a благовремени I to keep up. Слышишь, я провожу. You hear? I take. Почтальон открыл глаза. The postman opened eyes. Согретый и изнеможенный сладким первым сном. Warmed and snemazany a sweet first dream. Еще не совсем проснувшийся. Not absolutely woken up yet. Он увидел. He saw. Как в тумане. As in a fog. Белушию и неподвижный масляный взгляд дьячихи. White neck and stone buttered look. Дьячихи. Закрыл глаза и улыбнулся. Closed eyes and smiled. Точно ему все это снилось. Precisely all this dreamed it. Ну куда в такую погоду ехать? Минус услышал он мягкий женский голос. Минус. Well, where to such weather to go? Dash, he heard a soft female voice. Спали бы себе да спали на доброе здоровье. Минус. D.A. would sleep to themselves slept on kind health. А почта? Минус встревожился Савелий. Минус. And mail? Dash Savely was disturbed. Кто же почту, то повезет. Нечто ты повезешь, ты? Минус. Who will carry mail? You will carry нечто? You? Почтальон снова открыл глаза. The postman again opened eyes. Взглянул на двигающиеся ямки на лице дьячихи. Looked at moving poles on a face. Дьячихи. Вспомнил. Remembered. Где он? Where at? Понял Савелий. Understood Savely. Мысль. Thought. Что ему предстоит ехать в холодных потемках. That it should go in cold darkness. Побежала из головы по всему телу холодными мурашками. Ran from the head on all body cold goosebumps. И он поежился. And it. Поежился. Пять минуток еще бы можно поспать. Зевнул он. Минус. 5 minutes still it would be possible to have a sleep. Dash he yawned. Все равно опоздали. Минус. All the same we're late. А может, минус. Or perhaps. Как раз вовремя приедем. Послышался голос из сеней. Just in time we will arrive. Dash the voice from an outer entrance hall was heard. Гляди, минус. Look. Не ровен час и сам поезд на наше счастье опоздает. Our and train on our happiness is not equal will be late. Почтальон поднялся и... The postman rose and... Сладко подтягиваясь. With pleasure stretching. Стал надевать пальто. Began to put on a coat. Савелий. Savely. Видя. Seeing. Что гости собираются уезжать. That guests are going to leave. Даже заржал от удовольствия. Even began to neigh from pleasure. Помоги, минус. Help. Что ль? Крикнул ему ямщик. What? Dash the coachman shouted to it. Поднимая с пола тюк. Lifting from a floor a bale. Дьячок подскочил к нему и вместе с ним потащил на двор почтовую клажу. The sexton jumped up to it and together with it dragged on a yard post. Клажу. Почтальон стал распутывать узел на башлыке. The postman began to untangle knot on. Башлыке. А дьячиха заглядывала ему в глаза и словно собиралась залезть ему в душу. And. Дьячиха. Looked to it in eyes and as if was going to get to it into soul. Чаю бы попили. Минус, сказала она. Минус. To tea would drink. Dash she told. Я бы ничего. Да вот они собрались. Соглашался он. Минус. I anything. Yes, here they would gather. Dash he agreed. Все равно опоздали. Минус. All the same we're late. А вы останьтесь. Минус, ошепнула она. Минус. And you remain. Dash she whispered. Опустив глаза и трогая его за рукав. Having looked down and touching it for a sleeve. Почтальон развязал наконец узел и в нерешимости перекинул башлык через локоть. The postman untied at last knot and in indecision threw. Башлык. Through an elbow. Ему было тепло стоять около дьячихи. To it was warm to stand near. Дьячихи. Какая у тебя? Шея. Минус. What at you? A neck. И он коснулся двумя пальцами ее шеи. And it touched by two fingers of her neck. Видя. Seeing. Что ему не сопротивляются. That to it do not resist. Он погладил рукой шею. It stroke or to neck. Плечо. Shoulder. Фу, минус. Фа. Какая. What. Остались бы. Чаю попили бы. Минус. Would remain. To tea would drink. Куда кладешь? Ты, минус. Where you put. You. Кутия с патокой. Послышался со двора голос ямщика. Кутия. With treacle. Dash the voice of the coachman was heard from a yard. Поперек клади. Минус. Across luggage. Остались бы. Ешь, как воет погода. Минус. Would remain. See as weather howls. И не совсем еще проснувшимся. And not absolutely still woken up. Не успевшим стряхнуть с себя обаяние молодого томительного сна. Not in time to shake from itself charm of a young painful dream. Почтальоном вдруг овладело желание. The postman the desire suddenly seized. Ради которого забываются тюки. For the sake of which bales are forgotten. Почтовые поезда. Все на свете. Post trains. All on light. Испуганно. Scaredly. Словно желая бежать или спрятаться. As if wishing to run or hide. Он взглянул на дверь. He looked at a door. Схватил за талию дьячиху и уж нагнулся над лампочкой. Seized by a waist. Дьячиху. And bent down over a bulb. Чтобы потушить огонь. To extinguish fire. Как в сенях застучали сапоги, и на пороге показался ямщик. Из-за его плеча выглядывал Савелий. As in an outer entrance hall began to knock boots, and on a threshold the coachman seemed. Because of his shoulder Savely looked out. Почтальон быстро опустил руки и остановился. The postman quickly lowered hands and stopped. Словно в раздумье. As if in thought. Все готово. Минус, сказал ямщик. Минус. Everything is ready. Dash the coachman told. Почтальон постоял немного. The postman stood a little. Резко мотнул головой. Sharply shook the head. Как окончательно проснувшийся. As finally woken up. И пошел за ямщиком. Also followed the coachman. Дьячиха осталась одна. Дьячих there was one. Что же, минус. That. Садись. Sit down. Показывай дорогу. Услышала она. Show the way. Dash she heard. Лениво зазвучал один колокольчик. It is lazy one hand bell began to sound. Затем другой. Then another. И звенящие звуки мелкой длинной цепочкой понеслись от сторожки. And ringing sounds a small long chain rushed from witness marks. Когда они мало-помалу затихли. When they a little by little calmed down. Дьячиха рванулась с места и нервно заходила из угла в угол. Дьячиха. Rushed from a place and nervously came up and down. Сначала она была бледна. At first it was pale. Потом же вся раскраснелась. Then all reddened. Лицо ее исказилось ненавистью. The person it was distorted by hatred. Дыхание задрожало. Breath began to tremble. Глаза заблестели дикой. Eyes began to shine wild. Свирепой злобой. Furious rage. И. And. Шагая как в клетке. Walking as in a cage. Она походила на тигрицу. She resembled a tigress. Которую пугают раскаленным железом. Which frighten of the heated iron. На минуту остановилась она и взглянула на свое жилье. For a minute it stopped and looked at the housing. Чуть ли не полкомнаты занимала постель. Almost half rooms were occupied by a bed. Тянувшаяся вдоль всей стены и состоявшая из грязной перины. Lasting along all wall and consisting of a dirty feather bed. Серых жестких подушек. Gray rigid pillows. Одеяло и разного безыменного тряпья. Blanket and different anonymous rags. Эта постель представляла собой бесформенный некрасивый ком. This bed represented a shapeless ugly lump. Почти такой же. Almost same. Какой торчал на голове Савелия всегда. What stuck out on Savely's head always. Когда тому приходила охота маслить свои волосы. When to that hunting to butter the hair came. От постели до двери. From a bed to a door. Выходивши в холодные сени, leaving in a cold outer entrance hall, тянулась темная печка с горшками и висящими тряпками. The dark oven with pots and hanging rags lasted. Все. In total. Не исключая только что вышедшего Савелия. Without excluding and just left Savely. Было да нельзя грязно. It was very dirty. Засалено. It is greased. Закопчено. It is smoked. Так что было странно видеть среди такой обстановки белую шею тонкую. So it was strange to see among such situation a white neck and thin. Нежную кожу женщины. Gentle skin of the woman. Дьячиха подбежала к постели. Дьячик ran up to a bed. Протянула руки. Stretched hands. Как бы желая раскидать. As though wishing to scatter. Растоптать и изорвать в пыль все это. To crush and tear in a dust all this. Но потом. But then. Словно испугавшись прикосновения к грязи. As if having been frightened of a touch to dirt. Она отскочила назад и опять зашагала. It jumped aside back and again walked. Когда часа через два вернулся облепленный снегом и замученный Савелий. When hour through two returned stuck round by snow and the stirred up Savely. Она уже лежала раздетая в постели. It already lay undressed in a bed. Глаза у нее были закрыты. Eyes at it were closed. Но по мелким судорогам. But on small spasms. Которые бегали по ее лицу. Which ran on her face. Он догадался. He guessed. Что она не спит. That she does not sleep. Возвращаясь домой. Coming back home. Он дал себе слово до завтра молчать и не трогать ее. He promised to be silent and not to touch it till tomorrow. Но тут не вытерпел. But here did not bear. Чтобы не уязвить. Not to wound. Даром только ворожила, уехал. Минус, сказал он, минус. For nothing only told fortunes, left. Dash he'd old. Злорадно ухмыльнувшись. Having mischievously grinned. Дьячиха молчала. Дьячик was silent. Только подбородок ее дрогнул. Only her chin trembled. Савелий медленно разделся. Savely slowly undressed. Перелез через жену и лег к стенке. Got through the wife and laid down to a wall. А вот завтра я объясню отцу Никодиму, минус. And tomorrow I will explain to father Nicodem. Какая ты жена? Пробормотал он. What you are a wife. Dash he murmured. Съеживаясь калачиком. Shriveling a calicic. Дьячиха быстро повернулась к нему лицом и сверкнула на него глазами. Дьячик quickly turned to it the person and sparkled on it eyes. Будет с тебя и места, минус. Will be from you and a place. Сказала она, минус. She told. А жену поищи себе в лесу. Какая я тебе жена, да чтоб ты треснул. Вот еще навязался на мою голову телепень, минус. And for the wife look to itself in the wood. What I to you wife? Yes that you burst. Here the telestub was still imposed on my head. Лежебока. Sluggard. Прости Господи. Forgive my God. Ну, минус. Well. Ну, спи. Well. Sleep. Несчастная я. Зарыдала дьячиха. Минус. Unfortunate I. Dash began to sob. Дьячиха. Колипни ты, минус. Would prick not you. Я, и, может. Can. За купца бы вышла или за благородного какого. Колипни ты. For the merchant would leave or for noble what. Would prick not you. Я бы теперь мужа любила. Не замело тебя снегом. I would love now the husband. Did not sweep up you snow. Не замерз ты там на большой дороге. You did not freeze there on main road. Ирод. Tyrant. Долго плакала дьячиха. Long cried. Дьячиха. В конце концов она глубоко вздохнула и утихла. Eventually she deeply sighed and ceased. За окном все еще злилась вьюга. Behind the window the blizzard still was angry. В печке. In an oven. В трубе. In a pipe. За всеми стенами что-то плакало. Behind all walls something cried. А Савелию казалось, and it seemed to Savely, что это у него внутри в ушах плачет. That it at it inside and in ears cries. Сегодняшним вечером он окончательно убедился в своих предположениях относительно жены. Tonight it was finally convinced of the assumptions concerning the wife. Что жена его при помощи нечистой силы распоряжалась ветрами и почтовыми тройками. That his wife by means of evil spirit disposed of winds and post three. В этом уж он более не сомневался. He more did not doubt it. Но, but, к сугубому горю его, to its especial grief, эта таинственность, this mystery, это сверхъестественное, this supernatural, дикая сила придавали лежавшей около него женщине особую непонятную прелесть. Wild force gave to the woman lying about it a special unclear charm. Какой он и не замечал ранее. What he also did not notice earlier. Оттого, because, что он по глупости, that it by nonsense, сам того не замечая, that without noticing, апоэтизировал ее, poeticized it, она стала как будто белее, it became as though is more white, глаже, more smoothly, неприступнее, more unapproachably, ведьма, минус негодовал он, минус, which, dash it was indignant, тьфу, минус, фи, противная, the opposite, а между тем, and meanwhile, дождавшись, having waited, когда она утихла и стала ровно дышать, when it ceased and began to breathe exactly, он коснулся пальцем ее затылка, подержал в руке ее толстую косу, it touched by a finger of her nape, took in her hand its thick plait. Она не слышала. Тогда он стал смелее и погладил ее по шее. She did not hear. Then it became more courageous and stroked it on a neck. Отстань! Крикнула она и так стукнула его локтем в переносицу. Минус. Lag behind. Dash she and so knocked his elbow on a nose bridge shouted. Что из глаз его посыпались искры. That from his eyes sparks fell down. Боль в переносице скоро прошла. A nose bridge pain passed soon. Но пытка все еще продолжалась. But torture still proceeded. 1886-1886. Попрыгуня. Fidget. И на свадьбе у Ольги Ивановны были все ее друзья и добрые знакомые. On wedding Olga Ivanovna had all her friends and good friends. Посмотрите на него, не правда ли, минус? Look at it, isn't that so? В нем что-то есть, говорила она своим друзьям. In it something is? Dash she spoke to the friends, кивая на мужа и как бы желая объяснить, nodding on the husband and as though wishing to explain, почему это она вышла за простого, why it left for simple, очень необыкновенного и ничем не замечательного человека, very ordinary and nothing remarkable person, ее муж, her husband, Осип Степанович Дымов, Osip Stepanich Dymov, был врачом и имел чин титулярного советника. Was the doctor and had a rank of the titular counselor. Служил он в двух больницах, в одной сверхштатным ординатором. It served in two hospitals, in one supernumerary intern. А в другой, прозектором. And in another, the anatomist. Ежедневно от 9 часов утра до полудня он принимал больных и занимался у себя в палате. Daily from 9 o'clock in the morning in the forenoon it accepted patients and was engaged at itself in chamber. А после полудня ехал на конке в другую больницу. And in the afternoon went on a conca to other hospital. Где вскрывал умерших больных. Where opened the died patients. Частная практика его была ничтожна. Its private practice was insignificant. Рублей на 500 в год. Rubles on 500 in a year. Вот и все. That's all. Что еще можно про него сказать? А между тем Ольга Ивановна и ее друзья и добрые знакомые были не совсем обыкновенные люди. What it is possible to tell about it. And meanwhile Olga Ivanovna and her friends and good friends were not absolutely ordinary people. Каждый из них был чем-нибудь замечателен и немножко известен. Each of them something was remarkable and is a little bit known. Имел уже имя и считался знаменитостью. Had already a name and was considered as a celebrity. Или же хотя и не был еще знаменит. Or though it was not still well known. Но зато подавал блестящие надежды. But submitted brilliant hopes. Артист из драматического театра. The actor from drama theater. Большой. Big. Давно признанный талант. Long ago recognized talent. Изящный, graceful, умный и скромный человек и отличный чтец, clever and modest person and excellent reader, учивший Ольгу Ивановну читать, певец из оперы, teaching Olga Ivanovna to read, the singer from the opera, добродушный толстяк, good-natured fat man, со вздохом уверявший Ольгу Ивановну, with a sigh assuring Olga Ivanovna, что она губит себя, если бы она не ленилась и взяла себя в руки. That it ruins herself, if it was not lazy and took itself in hands. То из нее вышла бы замечательная певица, затем несколько художников и во главе их жанрист. That of it there would be a remarkable singer, then some artists and at the head of their genre painter. Анималист и пейзажист Рябовский. Animal painter and landscape writer Рябовский. Очень красивый белокурый молодой человек. Very beautiful blonde young man. Лет 25. Years 25. Имевший успех на выставках и продавший свою последнюю картину за 500 рублей, он поправлял Ольге Ивановне ее этюды и говорил, being a success at exhibitions and sold the last picture for 500 rubles, it corrected for Olga Ivanovna her etudes and spoke, что из нее, that from it, быть может, perhaps, выйдет толк, затем виолончелист, there is a sense, then cellist, у которого инструмент плакал и который откровенно сознавался, at which the tool cried also which frankly confessed, что из всех знакомых ему женщин умеет аккомпанировать одна только Ольга Ивановна, затем литератор, That from all acquaintances of women one is able to accompany it only Olga Ivanovna, then writer. Молодой. Young. Но уже известный. But already known. Писавший повести. Writing to the story. Пьесы и рассказы. Plays and stories. Еще кто? Ну? Still who? Well. Еще Василий Васильевич. Still Vasily Vasilyevich. Барин. Baron. Помещик. Landowner. Дилетант-иллюстратор-винетист. Layman illustrator and vignettist. Сильно чувствовавший старый русский стиль. Strongly feeling old Russian style. Былину и эпос. На бумаге. Былина and эпос. On paper. На фарфоре и на законченных тарелках он производил буквально чудеса. On porcelain and on the finished plates it made literally miracles. Среди этой артистической. Among this artistic. Свободной и избалованной судьбой у компании. The free and spoiled destiny of the company. Правда деликатной и скромной. Truth delicate and modest. Но вспоминавшей о существовании каких-то докторов только во время болезней и для которой имя домов звучало также безразлично. But remembering existence of any doctors only during an illness and for which the name of smoke sounded as it is indifferent. Как Сидоров или Тарасов. As Satorov or Tarasov. Среди этой компании домов казался чужим, минус. Among this company of smokes seemed to strangers. Лишним и маленьким. Superfluous and small. Хотя был высок ростом и широк в плечах. Though it was high growth and it is wide in shoulders. Казалось. It seemed. Что на нем чужой фрак и что у него приказчицкая оборотка. That on it also that it has another's dress code a prikazgitsky small beard. Впрочем. However. Если бы он был писателем или художником, if he was the writer or the artist, то сказали бы, that would tell, что своей бородкой он напоминает зола, that the small beard it reminds ashes. Артист говорил Ольге Ивановне, the actor spoke to Olga Ivanovna, что со своими льняными волосами и в венчальном наряде она очень похожа на стройное вишневое деревцо, that with the linen hair and in a wedding dress it is very similar to a harmonious cherry tree. Когда весной оно сплошь бывает покрыто нежными белыми цветами. When in the spring it entirely happens is covered with gentle white flowers. Нет, минус. No. Вы послушайте. Говорила ему Ольга Ивановна. You listen. Dash Olga Ivanovna spoke to it. Хватая его за руку. Sufficing it by a hand. Как это могло вдруг случиться? Вы слушайте. Минус. How it could happen suddenly. You listen. Слушайте, надо вам сказать. Listen. It is necessary to you to tell. Что отец служил вместе с домовым в одной больнице. That the father served together with smoke in one hospital. Когда бедняжка отец заболел. When the poor thing the father fell ill. То домов по целым дням и ночам дежурил около его постели. That of smokes on the whole days and nights was on duty about its bed. Столько самопожертвования. Слушайте. It is so much self-sacrifice. Listen. Рябовский. И вы? The Рябовский. And you? Писатель. Writer. Слушайте. Listen. Это очень интересно. It is very interesting. Подойдите поближе. Approach closer. Сколько самопожертвования? How many self-sacrifice? Искреннего участия. Я тоже не спала ночи и сидела около отца. Sincere participation. I too did not sleep nights and sat about the father. И вдруг, здравствуйте. And suddenly, hello. Победила добра молодца, мой домов врезался по самые уши. One good of the good fellow. Mine of smokes ran over head and ears. Право. Right. Судьба бывает так причудлива. The destiny happens is so freakish. Ну? Well. После смерти отца он иногда бывал у меня. After death of the father it sometimes happened at me. Встречался на улице и в один прекрасный вечер вдруг, бац, сделал предложение. Как снег на голову. Я всю ночь проплакала и сама влюбилась адски. Met on the street and in one fine evening suddenly dash. Бац. Минус. Proposed. Suddenly. I all night long cried also itself fell in love infernal. И вот. And here. Как видите. As you can see. Стала супругой. Became the spouse. Не правда ли? Isn't that so? В нем есть что-то сильное. In it there is something strong. Могучее. Mighty. Медвежье. Теперь его лицо обращено к нам в три четверти. The bear? Now his face is turned to us into three quarters. Плохо освещено. It is badly shined. Но когда он обернется, but when he will turn back, вы посмотрите на его лоб. You look at his forehead. Рябовский. Что вы скажете об этом лбе? Дымов. What will you tell about this forehead? Smokes. Мы о тебе говорим. Крикнула она мужу. We speak about you. Dash she shouted to the husband. Иди сюда. Минус. Go here. Протяни свою честную руку Рябовскому. Вот так. Stretch the honest hand Рябовский. Here so. Будьте друзьями. Be friends. Дымов. Smokes. Добродушно и наивно улыбаясь. Good-natured and fondly smiling. Протянул Рябовскому руку и сказал. Stretch Рябовский a hand and old. Очень рад. Минус. It is very glad. Со мной кончил курс тоже некто Рябовский. With me terminated a course to somebody Рябовский. Это не родственник ваш? It not your relative? 22 Ольге Ивановне было 22 года. Olga Ivanovna was 22 years old. Дымову 31. To Dymova 31. Зажили они после свадьбы превосходно. They began to live after wedding excellently. Ольга Ивановна в гостиной увешала все стены сплошь своими и чужими этюдами в рамах и без рам. Olga Ivanovna in a drawing room covered all walls entirely with personal and others etudes in frames and without frames. А около рояля и мебели устроила красивую тесноту из китайских зонтов. And about a grand piano and furniture arranged beautiful narrowness from the Chinese umbrellas. Мольбертов. Easels. Разноцветных тряпочек. Multicolored rags. Кинжалов. Daggers. Бюстиков. Бюстиков. Фотографий. В столовой она оклеила стены лубочными картинами. Photos. In a dining room it pasted over walls with Bastin pictures. Повесила лапти и серпы. Hung up bast shoes and sickles. Поставила в углу косу и грабли. Put in a corner a plate and a rake. И получилась столовая в русском вкусе. Also the dining room in Russian taste turned out. В спальне она. In a bedroom it. Чтобы похоже было на пещеру. That it was similar to a cave. Задрапировала потолок и стены темным сукном. Draped a ceiling and walls with dark cloth. Повесила над кроватями венецианский фонарь. Hung up over beds the Venetian lamp. А у дверей поставила фигуру с алебардой. And at doors put a figure with a halberd. И все находили. And all found. Что у молодых супругов очень миленький уголок. That young spouses have very pretty corner. Ежедневно. Daily. Вставши с постели часов в 11. Having got up hours in 11. Ольга Ивановна играла на рояле или же. Olga Ivanovna played on grand piano or. Если было солнце. If there was a sun. Писала что-нибудь масляными красками. Wrote something oil paints. Потом. Then. В первом часу. In the first hour. Она ехала к своей портнихе. It went to the dressmaker. Так как у нее и Дымова денег было очень немного. As at it and Dymov of money was a little. В обрез. Just barely enough. То. That. Чтобы часто появляться в новых платьях и поражать своими нарядами. Often to appear in new dresses and to strike with the dresses. Ей и ее портнихе приходилось пускаться на хитрости. It and her dressmaker had to be started up on cunning. Очень часто из старого перекрашенного платья. Very often from an old recolored dress. Из ничего не стоящих кусочков тюля. From costing nothing slices of tulle. Кружев. Laces. Плюша и шелка выходили просто чудеса. Plush and silk there were simply miracles. Нечто обворожительное. Something charming. Не платье. Not dress. А мечта. And dream. От портнихи Ольга Ивановна обыкновенно ехала к какой-нибудь знакомой актрисе. From the dressmaker Olga Ivanovna ordinary went to any familiar actress. Чтобы узнать театральные новости и, кстати, похлопотать насчет билета к первому представлению новой пьесы или к бенефису. To learn theatrical news and by the way to strive about the ticket to the first submission of the new play or to benefit performance. От актрисы нужно было ехать в мастерскую художника или на картинную выставку. From the actress it was necessary to go to an art studio or on a picture exhibition. Потом к кому-нибудь из знаменитостей. Приглашать к себе. Then to somebody from celebrities, to invite to itself. Или отдать визит. Or to return visit. Или просто поболтать. Or it is simple to chat. И везде ее встречали весело и дружелюбно и уверяли ее. And everywhere her met cheerfully and friendly and assured her. Что она хорошая. That it good. Милая. Darling. редкая, те, the rare, those, которых она называла знаменитыми и великими, which she called well-known and great, принимали ее как свою, accepted it as the, как ровню и пророчили ей в один голос, as, ровню, also prophesied to it unanimously, что при ее талантах, that at her talents, вкусе и уме, taste and mind, если она не разбросается, if it is not scattered, выйдет большой толк. There is a big sense. Она пела. She sang. Играла на рояле. Played on grand pianos. Писала красками. Wrote paints. Лепила. Molded. Участвовала в любительских спектаклях. Participated in amateur theatricals. Но все это не как-нибудь. But all this not somehow. А с талантом. Делала ли она фонарики для иллюминации? And with talent, whether it did small lamps for illumination. Рядилась ли, рядилась, завязывала ли кому галстук, все у нее выходило необыкновенно художественно. Fastened a comb a tie, everything at it left unusually artly. Грациозно и мило. Gracefully and lovely. Но ни в чем ее талантливость не сказывалась так ярко. But in anything her talent did not affect so brightly. Как в ее умении быстро знакомиться и коротко сходиться с знаменитыми людьми. As in her ability quickly to get acquainted and shortly to meet with the well-known people. Стоило кому-нибудь прославиться хоть немножко и заставить о себе говорить. It was necessary to somebody to become famous though a little bit and to force to speak about itself. Как она уж знакомилась с ним. As it got acquainted with it. В тот же день дружилась и приглашала к себе. On the same day it was been on friendly terms and invited to itself. Всякое новое знакомство было для нее сущим праздником. Any new acquaintance was for it a real holiday. Она боготворила знаменитых людей. She idolized the well-known people. Гордилась ими и каждую ночь видела их во сне. Was proud of them and every night dreamed about them. Она жаждала их и никак не могла утолить свои жажды. She thirsted for them and could not satisfy the thirst in any way. Старые уходили и забывались. The old left and were forgotten. Приходили на смену им новые. Came in the stead of them new. Но и к этим она скоро привыкала или разочаровывалась в них и начинала жадно искать новых и новых великих людей. But also she got used to these soon or was disappointed in them and started to look for greedy new and new great people. Находила и опять искала. Found and again looked for. Для чего? For what? В пятом часу она обедала дома с мужем. In the fifth hour she had dinner at home with the husband. Его простота. Its simplicity. Здравый смысл и добродушие приводили ее в умиление и восторг. The common sense and good nature brought it into affection and delight. Она то и дело вскакивала. It continually jumped. Порывисто обнимала его голову и осыпала ее поцелуями. Fitfully embraced him the head and showered with its kisses. Ты, минус. You. Дымов. Smokes. Умный. Clever. Благородный человек. Noble person. Говорила она, минус. She spoke. Но у тебя есть один очень важный недостаток. Минус. But you have one very important shortcoming. Ты совсем не интересуешься искусством. You at all are not interested in art. Ты отрицаешь и музыку, и живопись. You deny both music and painting. Я не понимаю их. Минус. I do not understand them. Говорил он кротко. Минус. He spoke humbly. Я всю жизнь занимался естественными науками и медициной. Минус. I all life was engaged in natural sciences and medicine. И мне некогда было интересоваться искусствами. And I had no time to be interested in arts. Но ведь это ужасно. Минус. But after all it is awful. Дымов. Smokes. Почему же? Твои знакомые не знают естественных наук и медицины. Минус. Why? Your acquaintances do not know natural sciences and medicine. Однако же ты не ставишь им этого в упрек. However, you do not reproach with them it. У каждого свое. At everyone. Я не понимаю пейзажей и опер. I do not understand landscapes and operas. Но думаю так, если одни умные люди посвящают им всю свою жизнь. But I think so, if one clever people devote them all the life. А другие умные люди платят за них громадные деньги. And other clever people pay for them enormous money. То, that. Значит, means, они нужны. They are necessary. Я не понимаю. I do not understand. Но не понимать не значит отрицать. But to understand means to deny. Дай, я пожму твою честную руку. Минус. Give, I will shake your honest hand. После обеда Ольга Ивановна ехала к знакомым. After a dinner, Olga Ivanovna went to acquaintances. Потом в театр или на концерт и возвращалась домой после полуночи. Then in theater or on a concert also came back home after midnight. Так каждый день. So every day. По средам у нее бывали вечеринки. On Wednesdays it had parties. На этих вечеринках хозяйка и гости не играли в карты и не танцевали. On these parties the hostess and guests did not play cards and did not dance. А развлекали себя разными художествами. And entertained itself different arts. Актер из драматического театра читал. The actor from drama theater read. Певец пел. The singer sang. Художники рисовали в альбомы. Artists drew in albums. Которых у Ольги Ивановны было множество. Which Olga Ivanovna had a set. Виолончелист играл. The cellist played. И сама хозяйка тоже рисовала. And the hostess too drew. Лепила. Molded. Пела и аккомпанировала. Sang and accompanied. В промежутках между чтением. In intervals between reading. Музыка и пением говорили и спорили о литературе. Music and singing spoke and argued on literature. Театре и живописи. Theater and painting. Дам не было. Ladies were not. Потому что Ольга Ивановна всех дам. Because Olga Ivanovna of all ladies. Кроме актрис и своей портнихи. Except actresses and the dressmaker. Считалось скучными и пошлыми. Considered boring and trite. Ни одна вечеринка не обходилась без того. Any party did not do without that. Чтобы хозяйка не вздрагивала при каждом звонке и не говорила с победным выражением лица. Это он. That the hostess did not shudder at each call and did not speak with a victorious look. It. Разумея под словом он какую-нибудь новую приглашенную знаменитость. Understanding under the word it any new invited celebrity. Дымова в гостиной не было. Дымов in a drawing room was not. И никто не вспоминал об его существовании. And nobody remembered its existence. Но ровно в половине двенадцатого отворялась дверь. But exactly the door was at half past 11 opened. Ведущая в столовую. The leader in a dining room. Показывался Дымов со своей добродушной, кроткой улыбкой и говорил. Was shown Smokes with a good-natured mild smile and spoke. Потирая руки. Rubbing hands. Пожалуйте, минус. Welcome. Господа. Misters. Закусить. To have a snack. Все шли в столовую и всякий раз видели на столе одно и то же. Блюдо с устрицами. All went to a dining room and every time saw on a table same. A dish with oysters. Кусок ветчины или телятины. Piece of ham or veal. Сардины. Sardines. Сыр. Cheese. Икру. Caviar. Грибы. Mushrooms. Водку и два графина с вином. Vodka and two decanters with wine. Милый мой метрдотель. Минус говорила Ольга Ивановна. Минус. My dear head waiter. Dash Olga Ivanovna spoke. Всплескивая руками от восторга. Throwing up the hands from delight. Ты просто очарователен, господа, минус. You are simply charming. Misters. Посмотрите на его лоб, Дымов. Look at his forehead. Smokes. Повернись в профиль. Turn in a profile. Господа. Misters. Посмотрите, лицо бенгальского тигра. Look, person of a Bengalese tiger. А выражение доброе и милое. And expression kind and lovely. Как у оленя. As at a deer. У. At. Милый. Darling. Гости ели и. Guests ate and. Глядя на Дымова. Looking at Dymov. Думали. В самом деле. Thought. Really. Славный малый. Good fellow. Но скоро забывали о нем и продолжали говорить о театре. But forgot about it soon and continued to speak about theater. Музыки и живописи. To music and painting. Молодые супруги были счастливы. Young spouses were happy. И жизнь их текла как по маслу. And their life flew like clockwork. Впрочем, however, третья неделя их медового месяца была проведена не совсем счастливо. The third week of their honeymoon was spent not absolutely happily. Даже печально. Even it is sad. Дымов заразился в больнице рожей. Smokes caught in hospital an ugly face. Пролежал в постели 6 дней и должен был остричь догола свои красивые черные волосы. Lay in a bed 6 days and should cut naked the beautiful black hair. Ольга Ивановна сидела около него и горько плакала. Olga Ivanovna sat about it and bitterly cried. Но. But. Когда ему полегчало. When to it felt better. Она надела на его стриженную голову беленький платок и стала писать с него бедуина. She put on a white scarf his short-haired head and began to write from it the Bedouin. И обоим было весело. And to both it was cheerful. Дня через три после того, day through three after that, как он, as it, выздоровевший, having recovered, стал опять ходить в больнице, began to go to hospitals again. С ним произошло новое недоразумение. To it there was a new misunderstanding. Мне не везет, минус. I am not lucky. Мама, сказал он однажды за обедом. Mother, dash he told once at dinner. Сегодня у меня было 4 вскрытия, минус. Today I had 4 openings. И я себе сразу 2 пальца порезал. And I to myself cut at once 2 fingers. И только дома я это заметил. And only I had noticed houses. Ольга Ивановна испугалась. Olga Ivanovna was frightened. Он улыбнулся и сказал. He smiled and told, что это пустяки и что ему часто приходится во время вскрытий делать себе порезы на руках. That it is trifles and that it often should do during openings to itself cuts on hands. Я увлекаюсь, минус. I am fond, мама, mother, и становлюсь рассеянным. Also I become diffused. Ольга Ивановна с тревогой ожидала трупного заражения и по ночам молилась Богу. Olga Ivanovna with alarm expected cadaveric infection and at night prayed to God. Но все обошлось благополучно. But everything managed safely. И опять потекла мирная счастливая жизнь без печалей и тревог. And again peace happy life without griefs and alarms began to flow. Настоящее было прекрасно. The present was fine. А на смену ему приближалась весна. And on change to it the spring came nearer. Уже улыбавшаяся издали и обещавшая 1000 радостей. Already smiling from afar and promising 1000 pleasures. Счастью не будет конца. В апреле. To happiness there will be no end. In April. В мае и в июне дача далеко за городом. In May and in June giving far in the country. Прогулки. Walks. Этюды. Etudes. Рыбная ловля. Fishing. Соловьи. Nightingales. А потом. And then. С июля до самой осени. From July to the autumn. Поездка художников на Волгу. Trip of artists to Volga. И в этой поездке. And on this trip. Как непременный член Сосьети. As the indispensable member SOC. 20. Будет принимать участие и Ольга Ивановна. 20. Olga Ivanovna will take part also. Она уже сшила себе 2 дорожных костюма из холстинки. She already sewed to herself 2 road suits from unbleached linen. Купила на дорогу красок. Bought on the road of paints. Кистей. Brushes. Холста и новую палитру. Canvas and new palette. Почти каждый день к ней приходил Рябовский. Nearly and every day to it came Рябовский. Чтобы посмотреть. To look. Какие она сделала успехи по живописи. What it made progresses on painting. Когда она показывала ему свою живопись. When it showed it the painting. Он засовывал руки глубоко в карманы. It thrust hands deeply into pockets. Крепко сжимал губы. Strong compressed lips. Сопел и говорил. Snuffled and spoke. Так, эс. Это облако у вас кричит. Оно освещено не по вечернему. Минус. So. This cloud at you shouts. It is shined not as in the evening. Передний план как-то живан и что-то. Foreground somehow. Живан. And something. Понимаете ли? Understand. Не то. А избушка у вас подавилась чем-то и жалобно пищит. Надо бы угол этот потемнее взять. Not that. And this bed you choked with something and plaintively peeps. It would be necessary more dark to take this corner. А в общем недурственно, хвалю. And generally недурственно. I praise. И чем он непонятнее говорил. And then he spoke more unclear. Тем легче Ольга Ивановна его понимала. Subject Olga Ivanovna is easier than it understood. 3:30 на второй день Троицы после обеда домов купил закусок и конфет и поехал к жене на дачу. For the second day of the Trinity after a dinner of smoke spot snack and candies and went to the wife on giving. Он не виделся с ней уже 2 недели и сильно соскучился. It did not see it 2 weeks and strongly missed. Сидя в вагоне и потом отыскивая в большой роще свою дачу. Sitting in a car and then finding in a big grove the giving. Он все время чувствовал голод и утомление и мечтал о том. He felt hungry all the time, also exhaustion and dreamed of that. Как он на свободе поужинает вместе с женой и потом завалится спать. As it on freedom will have supper together with the wife and then will be filled up to sleep. И ему весело было смотреть на свой сверток. And to it cheerfully was to look at the parcel. В котором были завернуты икра. In which were wrapped caviar. Сыр и белорыбица. Cheese and belorybitsa. Когда он отыскал свою дачу и узнал ее. When it found the giving and recognized her. Уже заходило солнце. Already the sun came. Старуха горничная сказала. The old woman, the maid told. Что барыни нет дома и что. That the mistress is not present the house and that. Должно быть. Should be. Они скоро придут. They will come soon. На даче. At a dacha. Очень неприглядной на вид. Very unattractive by sight. С низкими потолками. With low ceilings. Оклеенными пищей и бумагой. Pasted over with writing paper. И с неровными щелистыми полами. And with rough щелисты floors. Было только три комнаты. There were only three rooms. В одной стояла кровать. In one there was a bed. В другой на стульях и окнах валялись холсты. In another on chairs and windows canvases rolled. Кисти. Brushes. Засаленная бумага и мужские пальто и шляпы. The greased paper both man's coats and hats. А в третьей домов застал трех каких-то незнакомых мужчин. And in the third smokes found three any unfamiliar men. Двое были брюнеты с бородками. Two were brunettes with small beards. И третий совсем бритый и толстый. Both third absolutely smooth-faced and thick. По-видимому, актер. Apparently, the actor. На столе кипел самовар. On a table the samovar boiled. Что вам угодно? Минус спросил актер басом. Минус. What it is necessary for you? Dash the actor a bass asked. Нелюдимый оглядывая домова. It is unsociable inspecting Dymov. Вам Ольгу Ивановну нужно. Погодите. Минус. Olga Ivanovna, it is necessary for you? Wait a moment. Она сейчас придет. It now will come. Дымов сел и стал дожидаться. Smokes of villages also began to wait. Один из брюнетов. One of brunettes. Сонно и вяло поглядывая на него. Drowsily and inertly glancing at it. Налил себе чаю и спросил. Gave itself to some tea and asked. Может, минус. Perhaps. Чаю хотите? To tea want? Дымову хотелось все пить и есть. Dymov would like and to drink and eat. Но. But, чтобы не портить себе аппетита, not to spoil to itself appetite, он отказался от чая. He refused tea. Скоро послышались шаги и знакомый смех, хлопнула дверь. Steps and familiar laughter were heard soon, slapped a door. И в комнату вбежала Ольга Ивановна в широкополой шляпе и с ящиком в руке. And in a room Olga Ivanovna in a wide-brimmed hat and with a box in a hand ran in. А вслед за нею с большим зонтом и со складным стулом вошел веселый. And after it with a big umbrella and with a folding chair entered cheerful. Краснощекий Рябовский. Red cheek Triabovский. Дымов. Минус вскрикнула Ольга Ивановна и вспыхнула от радости. Минус. Smokes. Dash Olga Ivanovna screamed and flashed for pleasure. Дымов. Повторила она. Минус. Smokes. Dash she repeated. Кладя ему на грудь голову и обе руки. Putting it on a breast, the head and both hands. Это ты. Отчего ты так долго не приезжал? Отчего? Отчего? Минус. It you. Why you so long did not come? Why? Why? Когда же мне? Минус. When to me? Мама, я всегда занят. Mother? I am always occupied. А когда бываю свободен? And when I happen it is free. То все случается так? That all happens so. Что расписание поездов не подходит. That the schedule of trains does not approach. Но как я рада тебя видеть. Ты мне всю, минус. But as I am glad you to see. You to me all. Всю ночь снился. All night long dreamed. И я боялась. And I was afraid. Как бы ты не заболел. As though you did not fall ill. Ах. Ah. Если б ты знал. If you know. Как ты мил. As you are lovely. Как ты, кстати, приехал. Ты будешь моим. As you, by the way, arrived. You will be mine. Спасителем. Savior. Ты один только можешь спасти меня. Завтра будет здесь преоригинальная свадьба. You one only can rescue me. Tomorrow there will be here pre-original me wedding. Продолжала она. Минус. It continued. Смеясь и завязывая мужу галстук. Laughing and fastening the husband a tie. Женится молодой телеграфист на станции. Минус. The young telegraph operator marries station. Некто Чикильдеев. Somebody Чикильдеев. Красивый молодой человек. Beautiful young man. Ну? Well. Не глупый. Fairly clever. И есть в лице. Also is on a face. Знаешь? You know. Что-то сильное. Something strong. Медвежье. Можно с него молодого варяга писать. The bear. It is possible to write from it the young Vrangian. Мы? We. Все дачники. All summer residents. Принимаем в нем участие и дали ему честное слово быть у него на свадьбе. Человек не богатый. We take in it part and pledged it the word of honor to be at it on wedding. Person rather poor. Одинокий. Lonely. Робкий. Shy. И. And. Конечно. Certainly. Было бы грешно отказать ему в участии. Would be guilty to refuse to at participation. Представь. Present. После обедни венчание. After a mass wedding. Потом из церкви все пешком до квартиры невесты. Понимаешь? Then from church all on foot to the apartment of the bride. You understand? Роща. Grove. Пение птиц. Singing of birds. Солнечные пятна на траве. Solar spots on a grass. И все мы разноцветными пятнами на ярко-зеленом фоне. Преоригинально. And all of us multicolored spots on a bright green background. Pre-original, no. Во вкусе французских экспрессионистов. In taste of the French expressionists. Но. But. Дымов. Smokes. В чем я пойду в церковь? Сказала Ольга Ивановна и сделала плачущее лицо. In what I will go to church? Dash Olga Ivanovna told and made the crying person. У меня здесь ничего нет. Минус. I here do not have anything. Буквально ничего. Ни платья. Literally anything. Dresses. Ни цветов. Flowers. Ни перчаток. Ты должен меня спасти. Gloves. You should rescue me. Если приехал. If arrived. То. That. Значит. Means. Сама судьба велит тебе спасать меня. The destiny orders to rescue to you me. Возьми. Take. Мой дорогой. My dear. Ключи. Keys. Поезжай домой и возьми там в гардеробе мое розовое платье. Go home and take there in clothes my pink dress. Ты его помнишь? You remember it. Оно висит первое. Потом вкладывай с правой стороны на полу, ты увидишь две картонки. It hangs the first. Then in a storeroom on the right side on a floor you will see two pieces of cardboard. Как откроешь верхнюю. As you will open top. Так там все тюль. So they're all tulle. Тюль. Tulle. Тюль разные лоскутки. Tulle and different rags. А под ними цветы. And under them flowers. Цветы все вынь осторожно. Flowers everything take out carefully. Постарайся. Try. Дуйся. Does ya? Не помять их. Not to rumple them. Потом я выберу. И перчатки купи. Then I will choose. And gloves buy. Хорошо. Минус. Well. Сказал Дымов. Минус. Told Smokes. Я завтра поеду и пришлю. Минус. I will go tomorrow and I will send. Когда же завтра? Минус спросила Ольга Ивановна и посмотрела на него с удивлением. Минус. When tomorrow? Dash Olga Ivanovna asked and looked at it with surprise. Когда же ты успеешь завтра? Завтра отходит первый поезд в 9 часов. Минус. When you will be in time tomorrow? The first train tomorrow departs at 9 o'clock. А венчание в 11. And wedding in 11. Нет. No. Голубчик. Smart guy. Надо сегодня. It is necessary today. Обязательно сегодня, если завтра тебе нельзя будет приехать. It is obligatory today. If tomorrow you cannot arrive. То пришли с рассыльным. That came with the delivery man. Ну? Well. Иди же. Сейчас должен прийти пассажирский поезд. Go. The passenger train now should come. Не опоздай. Be not late. Дуйся. Does ya? Хорошо. Минус. Well. Ах, минус. Ah. Как мне жаль тебя отпускать. As it is a pity to me to release you. Сказала Ольга Ивановна. Минус. Olga Ivanovna told. И слезы навернулись у нее на глазах. And tears welled up at it in the face of. И зачем я? Минус. And why I? Дура. Silly woman. Дала слово телеграфисту. Pledged a word to the telegraph operator. Дымов быстро выпил стакан чаю. Smokes quickly drank a glass to tea. Взял баранку и... Took a steering wheel and, кротко улыбаясь, humbly smiling, Пошел на станцию. Went on station. А икру? And caviar. Сыр и белорыбицу съели два брюнета и толстый актер. Cheese and a belorybitsa was eaten by two brunettes and the stout actor. 4-4 в тихую лунную июльскую ночь Ольга Ивановна стояла на палубе Волжского парохода и смотрела то на воду. In still moonlight July night Olga Ivanovna stood on the deck of the Volga steamship and looked that at water. То на красивые берега. That on beautiful coast. Рядом с ней стоял Рябовский и говорил ей. Near it stood Ryabovsky and spoke to it. Что черные тени на воде, не тени. That black shadows on water, not shadows. А сон? And dream. Что ввиду этой колдовской воды с фантастическим блеском? That in a type of this magical water with fantastic shine. Ввиду бездонного неба и грустных. In a type of the bottomless sky and sad. Задумчивых берегов. Thoughtful coast. Говорящих о суете нашей жизни и о существовании чего-то высшего. Speaking about vanity of our life and about existence something highest. Вечного. Eternal. Блаженного. Blissful. Хорошо бы забыться. It is good to be forgotten. Умереть. To die. Стать воспоминанием. To become reminiscence. Прошедшее пошло и неинтересно. The past is trite and uninteresting. Будущее ничтожно. The future is insignificant. А это чудное. And this wonderful. Единственная в жизни ночь скоро кончится. The unique night in life will come to an end soon. Сольется с вечностью, зачем же жить? Will merge with eternity, why to live? А Ольга Ивановна прислушивалась то к голосу Рябовского. And Olga Ivanovna listened that to a voice Ryabovsky. То к тишине ночи и думала о том. That to silence of night also thought of that. Что она бессмертна и никогда не умрет. That it is immortal and never will die. Бирюзовый цвет воды. Turquoise color of water. Какого она раньше никогда не видала. What she never saw earlier. Небо. Sky. Берега. Coast. Черные тени, безотчетная радость. Black shadows and unaccountable pleasure. Наполнявшая ее душу. Filling her soul. Говорили ей. Spoke to it. Что из нее выйдет великая художница и что где-то там за далью. That it leaves the great artist and that somewhere there behind a distance. За лунной ночью. Behind a moonlight night. В бесконечном пространстве ожидают ее успех. In infinite space expect its success. Слава. Glory. Любовь народа, когда она не мигая долго смотрела вдаль. Love of the people. When it without blinking long looked afar. Ей чудились толпы людей. To it crowds of people seemed. Огни. Fires. Торжественные звуки музыки. Solemn sounds of music. Крики восторга. Shouts of delight. Сама она в белом платье цветы. It in a white dress and flowers. Которые сыпались на нее со всех сторон. Which were strewed on it from all directions. Думала она также о том. She thought also of that. Что рядом с нею. That near it. Облокотившись о борт. Having leaned the elbows about a board. Стоит настоящий великий человек. There is the real great person. Гений. Genius. Божий избранник. Все. God's elect. In total. Что он создал до сих пор. That he created still. Прекрасно. Great. Ново и необыкновенно. It is new and is unusual. А то. And that. Что создаст он со временем. That he will create over time. Когда с возмужалостью окрепнет его редкий талант. When with maturity his rare talent will get stronger. Будет поразительно. It will be amazing. Неизмеримо высоко. Immeasurably highly. И это видно по его лицу. And it is visible on his face. По манере выражаться и по его отношению к природе. On a manner to be expressed and on its relation to the nature. О тенях. About shadows. В вечерних тонах. Evening tones. О лунном блеске он говорит как-то особенно. He speaks about lunar shine somehow especially. Своим языком. The language. Так что невольно чувствуется обаяние его власти над природой. So charm of its power over the nature is involuntarily felt. Сам он очень красив. It is very beautiful. Оригинален. It is original. И жизнь его. And its life. Независимая. Independent. Свободная. Free. Чуждая всего житейского. Alien all everyday. Похоже на жизнь птицы. It is similar to life of a bird. Становится свежо, минус. It becomes fresh. Сказала Ольга Ивановна и вздрогнула. Минус. Ольга Ивановна told and shuddered. Рябовский окутал ее в свой плащ, а сказал печально. The Ryabovsky shrouded it in the raincoat and told sadly. Я чувствую себя в вашей власти. Минус. I feel in your power. Я раб. I am a slave. Зачем вы сегодня так обворожительны? Why you are so charming today? Он все время глядел на нее, не отрываясь. He looked all the time at it without coming off. И глаза его были страшны. And his eyes were terrible. И она боялась взглянуть на него. And she was afraid to look at it. Я безумно люблю вас. Минус, шептал он. Минус. I madly love you. Dash, he whispered. Дыша ей на щеку. Breathing it on a cheek. Скажите мне одно слово. Минус. Tell to me one word. И я не буду жить. And I will not live. Брошу искусство. Бормотал он в сильном волнении. I will give up art. Dash, he muttered in strong excitement. Любите меня. Минус. Love me. Любите. Love. Не говорите так. Минус. Do not speak so. Сказала Ольга Ивановна. Минус. Olga Ivanovna told. Закрывая глаза. Closing eyes. Это страшно. Минус. It is terrible. А дымов? And smokes? Что дымов? Почему дымов? Какое мне дело до дымова? Волга. Минус. What smokes? Why smokes? What to me put to dime of? Volga. Луна. Moon. Красота. Beauty. Моя любовь. My love. Мой восторг. My delight. А никакого нет дымова. Ах. And any there is no dime of. Ah. Я ничего не знаю. Не нужно мне прошлого. I know nothing. It is not necessary for me the past. Мне дайте одно мгновение. Один миг. To me give one instant. One instant. У Ольги Ивановны забилось сердце. At Olga Ivanovna heart was hammered. Она хотела думать о муже. She wanted to think of the husband. Но все ее прошлое со свадьбой. But all its past with wedding. С дымовыми, с вечеринками казалось ей маленьким. With smoke and with parties it seemed to it small. Ничтожным. Insignificant. Тусклым. Dim. Ненужным и далеким-далеким. В самом деле, что дымов? Почему дымов? Какое ей дело до дымова? Да существует ли он в природе? Unnecessary and far-far. Really, what smokes? Why smokes? What to it put to dime of? Whether yes there is it in the nature. И не сон ли он только? Also dream it only. Для него. For it. Простого и обыкновенного человека. Simple and ordinary person. Достаточно и того счастья. There is enough and that happiness. Которое он уже получил. Which he already received. Думала она. Минус. She thought. Закрывая лицо руками. Shutting the face with the hands. Пусть осуждают там, минус. Let condemn there. Проклинают. Damn. А я вот назло всем возьму и погибну. And I here to spite of all will take and I will be lost. Возьму вот и погибну. Надо испытать все в жизни. I will take here and I will be lost. It is necessary to test everything in life. Боже. My God. Как жутко и как хорошо. As it is terrible and as it is good. Ну что, что? Бормотал художник. Минус. Well? What? Dash the artist muttered. Обнимая ее и жадно целуя руки. Embracing her and greedy kissing hands. Которыми она слабо пыталась отстранить его от себя. With which she poorly tried to discharge it of herself. Ты меня любишь, да, да, о, минус. You love me? Yes? Yes? Oh. Какая ночь, чудная ночь. What night? Wonderful night. Да, минус. Yes. Какая ночь, прошептала она. What night? Dash, she whispered. Глядя ему в глаза. Looking to it in eyes. Блестящие от слез. Shining from tears. Потом быстро оглянулась. Then quickly looked back. Обняла его и крепко поцеловала в губы. Embraced him and strong kissed on the mouth. К кинешме подходим. Минус, сказал кто-то на другой стороне палубы. Минус. To Кеншме we approach. Dash, someone told another party of the deck. Послышались тяжелые шаги. Stumps were heard. Это проходил мимо человек из буфета. It the person from buffet passed by. Послушайте, минус. Listen. Сказала ему Ольга Ивановна. Минус. Olga Ivanovna told to it. Смеясь и плача от счастья. Laughing and crying with happiness. Принесите нам вина. Минус. Bring us wines. Художник. Artist. Бледный от волнения. Pale for excitement. Сел на скамью. Sat down on a bench. Посмотрел на Ольгу Ивановну обожающими. Looked at Olga Ivanovna adoring. Благодарными глазами. Grateful eyes. Потом закрыл глаза и сказал. Then closed eyes and told. Томно улыбаясь. Languidly smiling. Я устал. Минус. I was tired. И прислонился головой к борту. Also leaned the head against a board. ВВ 2 сентября день был теплый и тихий. On the 2nd of September day was warm and silent. Но пасмурный. But cloudy. Рано утром на Волге бродил легкий туман. Early in the morning on Volga the gaze wandered. А после 9 часов стал накрапывать дождь. And after 9 hours became. Накрапывать. A rain. И не было никакой надежды. Also there was no hope. Что небо прояснится. That the sky will clear up. За чаем Рябовский говорил Ольге Ивановне. Over a cup of tea Ryabovsky spoke to Olga Ivanovna. Что живопись. Самое неблагодарное и самое скучное искусство. That painting. The most ungrateful and most boring art. Что он не художник. That he is not an artist. Что одни только дураки думают. What is only fools think. Что у него есть талант. That it has a talent. И вдруг. And suddenly. Ни с того ни с сего. Unexpectedly. Схватил нож и поцарапал им свой самый лучший этюд. Seized a knife and scratched them the best etude. После чая он. After tea it. Мрачный. Gloomy. Сидел у окна и смотрел на Волгу. Sat at a window and looked at Volga. А Волга уже была без блеска. And Volga already was without shine. Тусклая. Dim. Матовая. Opaque. Холодная на вид. Cold by sight. Все. In total. Все напоминало о приближении тоскливой хмурой осени. Everything reminded of approach of sad gloomy autumn. И казалось. Also it seemed. Что роскошные зеленые ковры на берегах. What is the green carpets on coast? Алмазные отражения лучей. Diamond reflections of beams. Прозрачную синюю дали все щегольская и парадная природа сняла теперь с Волги уложила в сундуки до будущей весны. Both Olshchgalsky and Smart the nature removed a transparent dark blue distance now from Volga and laid in chests till next spring. И вороны летали около Волги и дразнили ее, голая, голая. Рябовский слушал их карканье и думал о том, And crows flied about Volga and teased it, naked. Naked. Ryabovsky listened to their croak and thought of that. Что он уже выдохся и потерял талант. That it already exhausted and lost talent. Что все на этом свете условно. That everything is in this world conditional. Относительно и глупо, что не следовало бы связывать себя с этой женщиной. Одним словом. Relatively and silly and that it would not be necessary to connect itself with this woman. In a word, он был не в духе, хандрил. He was in low spirits and was depressed. Ольга Ивановна сидела за перегородкой на кровати и Olga Ivanovna sat at a partition on a bed and перебирая пальцами свои прекрасные льняные волосы, touching fingers the fine linen hair, воображала себя то в гостиной, imagined itself that in a drawing room, то в спальне, that in a bedroom, то в кабинете мужа, воображение уносило ее в театр. That in an office of the husband, the imagination carried away it in theater. К портнихе и к знаменитым друзьям. To the dressmaker and to the well-known friends. Что-то они поделывают теперь, вспоминают ли они. Сезон уже начался. Something they. Поделывают. Now. Whether remember it? The season already began. И пора бы подумать о вечеринках. Also, it would be time to think of parties. Адамов, милый Адамов, как кротко и детски жалобно он просит ее в своих письмах поскорее ехать домой. Каждый месяц он высылал ей по 75 рублей. And smokes? Dear Дайымов. As humbly and children's plaintively he asks it in the letters somewhat quicker to go home. Every month it sent it on 75 rubles. А когда она написала ему? And when she wrote to it. Что задолжала художникам 100 рублей. That ran into debt to artists 100 rubles. То он прислал ей эти 100. That it sent it and these 100. Какой добрый. What kind. Великодушный человек. Путешествие утомило Ольгу Ивановну. Generous person. Travel tired Olga Ivanovna. Она скучала. It missed. И ей хотелось поскорее уйти от этих мужиков. And she would like to leave somewhat quicker from these men. От запаха речной сырости и сбросить с себя это чувство физической нечистоты. from a smell of river dampness and to dump from itself this feeling physical sewage, которую она испытывала все время, which she tested all the time, живя в крестьянских избах и кочуя с села в село, living in country log huts and wandering from the village to the village. Если бы Рябовский не дал честного слова художникам, if Ryabovsky did not give the word of honor to artists, что он проживет с ними здесь до 20 сентября, that he will live with them here till September 20th, то можно было бы уехать сегодня же, that it would be possible to leave today, и как бы это было хорошо, and as though it was good. Боже мой, минус. My God. Простонал Рябовский, минус. Moaned Ryabovsky. Когда же, наконец, будет солнце? Не могу же я солнечный пейзаж продолжать без солнца. Минус. When at last there will be a sun. I cannot continue a solar landscape without the sun. Точка. А у тебя есть этюд при облачном небе. Минус. And you have an etude at the cloudy sky. Сказала Ольга Ивановна. Минус. Olga Ivanovna told. Выходя из-за перегородки. Leaving because of a partition. Помнишь? Минус. You remember. На правом плане лес. On the right plan wood. А на левом – стадо коров и гуся. And on the left – herd of cows and geese. Теперь ты мог бы его кончить. Now you could terminate it. Минус поморщился художник. Минус Минус. The artist frowned. Кончить. Неужели вы думаете, минус? To terminate. Really you think? Что сам я так глуп? That I am so silly. Что не знаю? That I do not know. Что мне нужно делать? That I need to do. Как ты ко мне переменился? Минус вздохнула Ольга Ивановна. Минус. As you to me were changed. Dash Olga Ivanovna sighed. Ну, минус. Well. И прекрасно. And it is fine. У Ольги Ивановны задрожало лицо. At Olga Ivanovna began to tremble the person. Она отошла к печке и заплакала. It departed to an oven and began to cry. Да, минус. Yes. Не доставало только слез. There were no only tears. Перестаньте, у меня тысячи причин плакать. Cease. At me 1,000 reasons to cry. Однако же я не плачу. However, I do not pay. Тысяча причин. Минус всхлипнула Ольга Ивановна. Минус. 1,000 reasons. Dash Olga Ivanovna sobbed. Самая главная причина. Минус. Most important reason. Что вы уже тяготитесь мной. That you are already weighed upon me. Да, сказала она и зарыдала. Yes. Dash she told and began to sob. Если говорить правду, минус. If to tell the truth. То вы стыдитесь нашей любви. That you are ashamed of our love. Вы все стараетесь. All of you try. Чтобы художники не заметили. That artists did not notice. Хотя этого скрыть нельзя, им все давно уже известно. Though it is impossible to hide and all is already known long ago to them. Ольга, минус. Olga. Я об одном прошу вас. I about one ask you. Сказал художник умоляюще и приложив руку к сердцу, минус. The artist beggarly told and having taken a hand in heart. Об одном, не мучьте меня, больше мне от вас ничего не нужно. Минус. About one. Not мучьте me. More from you it is necessary, nothing for me. Но поклянитесь, минус. But swear. Что вы меня все еще любите. That you still love me. Это мучительно. Минус процедил сквозь зубы художник и вскочил. Минус. It is painful. Dash the artist muttered and jumped. Кончится тем, минус. Will come to an end that. Что я брошусь в Волгу или сойду с ума. Оставьте меня. That I will rush to Volga or I will go mad. Leave me. Ну, минус. Well. Убейте. Kill. Убейте меня. Крикнула Ольга Ивановна. Kill me. Dash Olga Ivanovna shouted. Убейте. Минус. Kill. Она опять зарыдала и пошла за перегородку. It again began to sob and followed a partition. На соломенной крыше избы зашуршал дождь. On a straw roof of a log hut the rain rustled. Рябовский схватил себя за голову и прошелся из угла в угол. The Ryabovsky seized itself by the head and walked up and down. Потом с решительным лицом. Then with a firm face. Как будто желая что-то кому-то доказать. As though wishing someone to prove something. Надел фуражку. Put on a peak cap. Перекинул через плечо ружье и вышел из избы. threw a shoulder a gun and left a log hut. По уходе его Ольга Ивановна долго лежала на кровати и плакала. After leaving his Olga Ivanovna long lay on a bed and cried. Сначала она думала о том, at first she thought of that, что хорошо бы отравиться, that is good to poison, чтобы вернувшись Рябовский застал ее мертвою, that come back Рябовский found it dead. Потом же она унеслась мыслями в гостиную. Then it was carried away by thoughts in a drawing room. В кабинет мужа и вообразила. In an office of the husband also imagined. Как она сидит неподвижно рядом с домовым и наслаждается физическим покоем и чистотой, как вечером сидит в театре и слушает Мазини. As she sits motionlessly near smoke and enjoys physical rest and purity, and as sits at theater in the evening and listens to Mazzini. И тоска по цивилизации. And melancholy for a civilization. По городскому шуму и известным людям защемило ее сердце. On city noise and known people jammed her heart. В избу вошла баба и стала не спеша топить печь. The woman entered into a log hut and began to heat the furnace slowly. Чтобы готовить обед. To make a dinner. Запахло горью. Began to smell ashes. И воздух посинел от дыма. And air turned blue from a smoke. Приходили художники в высоких грязных сапогах и с мокрыми от дождя лицами. Artists in high dirty boots and with wet persons from a rain came. Рассматривали этюды и говорили себе в утешение. Considered etudes and spoke to itself in a consolation. Что Волга даже в дурную погоду имеет свою прелесть. That Volga even in bad weather has the charm. А дешевые часы на стенке. Тик-тик-тик. Озябшие мухи столпились в переднем углу около образов и жужжат. And cheap hours on a wall. Tick-tick-tick. The cold flies crowded in a forward corner about the images and buzz. И слышно. Also it is audible. Как под лавками в толстых папках возятся прусаки. As under benches in thick folders Prussians potter. Рябовский вернулся домой. The Рябовский came back home. Когда заходило солнце. When the sun came. Он бросил на стол фуражку и... He threw a peak cap on a table and... Бледный. Pale. Замученный. Stirred up. В грязных сапогах. In dirty boots. Опустился на лавку и закрыл глаза. Fell by a bench and closed eyes. Я устал. Минус, сказал он и задвигал бровями. Минус. I was tired. Dash he told and pushed eyebrows. Силясь поднять веки. Endeavoring to lift eyelids. Чтобы приласкаться к нему и показать. To snuggle up to it and to show. Что она не сердится. That she does not become angry. Ольга Ивановна подошла к нему. Olga Ivanovna approached to it. Молча поцеловала и провела гребенкой по его белокурым волосам. Silently kissed and carried out a comb on his blonde hair. Ей захотелось причесать его. It wanted to it to brush him. Что такое? Минус, спросил он. Минус. What is? Dash he asked. Вздрогнув. Having shuddered. Точно к нему прикоснулись чем-то холодным. Precisely it touched with something cold. И открыл глаза. Also opened eyes. Что такое? Оставьте меня в покое. Минус. What is? Leave me alone. Прошу вас. I ask you. Он отстранил ее руками, отошел. It discharged her hands and departed. И ей показалось. And it seemed to it. Что лицо его выражало отвращение и досаду. That the person expressed it disgust and disappointment. В это время баба осторожно несла ему в обеих руках тарелку со щами. At this time the woman carefully bore to it in both hands a plate with Russian cabbage soup. И Ольга Ивановна видела. And Olga Ivanovna saw. Как она обмочила в щах свои большие пальцы. As it. Обмочила. In Russian cabbage soup the thumbs. И грязная баба с перетянутым животом. And the dirty woman with a drawn stomach. И щи. And Russian cabbage soup. Который стал жадно есть Рябовский. Which began to eat greedy Рябовский. Изба. And log hut. И вся эта жизнь, and all this life, которую вначале она так любила за простоту и художественный беспорядок, which in the beginning she so loved for simplicity and an artistic mess, показались ей теперь ужасными. Seemed to it now the awful. Она вдруг почувствовала себя оскорбленной и сказала холодно. She suddenly felt offended and told cold. Нам нужно расстаться на некоторое время, минус. We need to leave for some time. А то от скуки мы можем серьезно поссориться. And that with boredom we can seriously quarrel. Мне это надоело. It bothered me. Сегодня я уеду. Today I will leave. На чем? На палочке верхом. Минус. On what? On a stick astride? Сегодня четверг. Минус. Today Thursday. Значит. Means. В половине десятого придет пароход. At half past nine the steamship will come. А? Да. Минус. And? Yes. Да. Ну что ж. Yes. Well. Поезжай. Сказал мягко Рябовский. Go. Dash told softly Ryabovsky. Утираясь вместо салфетки полотенцем. Being wiped instead of a napkin by a towel. Тебе здесь скучно и делать нечего. Минус. Here boringly and at nothing you. И надо быть большим эгоистом. And it is necessary to be the big egoist. Чтобы удерживать тебя. To hold you. Поезжай. Go. А после 20-го увидимся. And after the 20th we will meet. Ольга Ивановна укладывалась весело. Olga Ivanovna kept within cheerfully. И даже щеки у нее разгорелись от удовольствия. And even cheeks at it inflamed from pleasure. Неужели это правда? Really it is the truth. Спрашивала она себя, минус. She asked herself. Что скоро она будет писать в гостиной, минус. That she will write in a drawing room soon. А спать в спальне и обедать со скатертью у нее отлегло от сердца. And to sleep in a bedroom and to have dinner with a cloth. At it felt greatly relieved. И она уже не сердилась на художника. And she did not become angry anymore about the artist. Краски и кисти я оставлю тебе, минус. And brushes I will leave paints to you. Рябуша. Рябуша. Говорила она. Минус. She spoke. Что останется, минус. That remains. Привезешь, смотри же. You will bring. Look. Без меня тут не ленись. Without me here be not lazy. Не хандри. Be not depressed. А работай. And work. Ты у меня молодчина. You at me the fine fellow. Рябуша. Рябуша. В 9 часов Рябовский на прощание поцеловал ее для того. At 9 o'clock Рябовский at parting kissed her for this purpose. Как она думала. As she thought. Чтобы не целовать на пароходе при художниках. Not to kiss by the steamship at artists. И проводил на пристань. Also carried out on pier. Подошел скоро пароход и увез ее. The steamship approached soon and took away it. Приехала она домой через 2.5 суток. It arrived home through 2.5 days. Не снимая шляпы и ватерпруфа. Without removing a hat and. Ватерпруфа. Тяжело дыша от волнения. Panting for excitement. Она прошла в гостиную. It passed in a drawing room. А оттуда в столовую. And from there in a dining room. Дымов без сюртука. Smokes without a frock coat. В расстегнутой жилетке сидел за столом и точил нож о вилку. Перед ним на тарелке лежал рябчик. In the unbuttoned vest sat at a table and sharpened a knife about a fork. Before it on a plate the hazel grouse lay. Когда Ольга Ивановна входила в квартиру. When Olga Ivanovna entered into the apartment. Она была убеждена. It was convinced. Что необходимо скрыть все от мужа и что на это хватит у нее умения и силы. That is necessary to hide everything from the husband and that on it ability and forces will suffice at it. Но теперь. But now. Когда она увидела широкую. When she saw wide. Кроткую. Mild. Счастливую улыбку и блестящие. Happy smile and brilliant. Радостные глаза. Joyful eyes. Она почувствовала. She felt. Что скрывать от этого человека так же подло? What to hide from this person as meanly? Отвратительно и так же невозможно и не под силу ей. Disgustingly and as it is impossible and not under force for it. Как оклеветать? How to slander? Украсть или убить? To steal or kill. И она в одно мгновение решила рассказать ему все. And she in a flash decided to tell it everything. Что было? That was. Давши ему поцеловать себя и обнять. Let's to a kiss itself and to embrace. Она опустилась перед ним на колени и закрыла лицо. It fell before it by knees and closed a face. Что? Что, минус? What? That? Мама. Спросил он нежно. Mother? Dash he asked gently. Соскучилась. Минус. Missed. Она подняла лицо. She raised the face. Красная от стыда. Red with shame. И поглядела на него виновато и умоляюще. Also has a look at it, it is guilty and beggarly. Но страх и стыд помешали ей говорить правду. But the fear and shame prevented it to tell the truth. Ничего. Минус, сказала она. Минус. Anything. Dash she told. Это я так. Минус. It I so. Сядем. Минус. Let's sit down. сказал он, минус. He told. Поднимая ее и усаживая за стол. Lifting it and setting for a table. Вот так, кушай рябчика. Минус. Here so. Eat a hazel grouse. Ты проголодалась? You got hungry. Бедняжка. Poor thing. Она жадно вдыхала в себя родной воздух и ела рябчика. She greedy inhaled in herself native air and ate a hazel grouse. А он с умилением глядел на нее и радостно смеялся. And he with affection looked at it and joyfully laughed. Или, по-видимому, apparently, с середины зимы дымов стал догадываться. From the middle of winter of smokes began to guess. Что его обманывают. That him deceive. Он, it, как будто у него была совесть нечиста. As though at it conscience was dirty. Не мог уже смотреть жене прямо в глаза. Could not look already to the wife full in the face. Не улыбался радостно при встрече с нею и did not smile joyfully at a meeting with it and чтобы меньше оставаться с нею наедине less to remain with it alone часто приводил к себе обедать своего товарища Коростелева often brought to itself to have dinner the companion Коростелев маленького стриженого человечка с помятым лицом the little short-haired man with the rumpled person который which когда разговаривал с Ольгой Ивановной When talked to Olga Ivanovna, тот смущение расстегивал все пуговицы своего пиджака и опять их застегивал и потом начинал правой рукой щипать свой левый ус. That from confusion unbuttoned all buttons of the jacket both again them clasped and then started to pinch the right hand the left mustache. За обедом оба доктора говорили о том, at dinner both doctors spoke about that, что при высоком стоянии диафрагмы иногда бывает перебой сердца. That at high standing of a diaphragm sometimes there are interruptions of heart. Или что множественные невриты в последнее время наблюдаются очень часто. Or that multiple neuritis is observed recently very often. Или что вчера дымов. Or that yesterday smokes. Вскрывший труп с диагностикой злокачественной анемии. Having opened a corpse with diagnostics malignant anemia. Нашел рак поджелудочной железы. Found a cancer of a pancreas. И казалось. Also it seemed, что оба они вели медицинский разговор только для того, that both of them had medical conversation only for this purpose, чтобы дать Ольге Ивановне возможность молчать, to give the chance to Olga Ivanovna to be silent, то есть не лгать, that is not to lie. После обеда Коростелев садился за рояль. After a dinner Коростелев sat down at a grand piano. Адамов вздыхал и говорил ему, and Smokes sighed and spoke to it. Эх. Минус. Эй. Брат, ну? Brother. Well. Да что, сыграй-ка что-нибудь печальное. Yes, that. Play something sad. Подняв плечи и широко расставив пальцы. Having lifted shoulders and having widely placed fingers. Коростелев брал несколько аккордов и начинал петь тенором «Укажи мне такую обитель». Коростелев took some chords and started to have a tenor specify to me such monastery. Где бы русский мужик не стонал. Where the Russian man would not groan. Адамов еще раз вздыхал. And Smokes once again sighed. Подпирал голову кулаком и задумывался. Propped up the head a fist and reflected. В последнее время Ольга Ивановна вела себя крайне неосторожно. Recently Olga Ivanovna behaved extremely carelessly. Каждое утро она просыпалась в самом дурном настроении и с мыслью. Every morning she woke up in the most bad mood and with thought. Что она Рябовского уже не любит и что. That she Рябовский anymore does not love and that. Слава Богу. Thank God. Все уже кончено. Everything is already over. Но. But. Напившись кофе. Having got drunk coffee. Она соображала. She thought. Что Рябовский отнял у нее мужа и что теперь она осталась без мужа и без Рябовского. Потом она вспоминала разговоры своих знакомых о том. That Рябовский took away her husband and that now it remained without the husband and without Рябовский. Then she remembered conversations of the acquaintances on that. Что Рябовский готовит к выставке нечто поразительное. That Рябовский prepares for an exhibition something amazing. Смесь пейзажа с жанром. Landscape mix with a genre. Во вкусе Полинова. In taste of Polanov. Отчего все? Why all? Кто бывает в его мастерской? Who happens in its workshop, приходит в восторг, но ведь это, are delighted, but after all it, думала она, she thought, он создал под ее влиянием, he created under its influence, И вообще благодаря ее влиянию он сильно изменился к лучшему. And in general, thanks to its influence, it strongly changed for the better. Влияние ее так благотворно и существенно. Its influence so well and essentially. Что если она оставит его? That if it leaves it. То он. That it. Пожалуй. Perhaps. Может погибнуть. Can be lost. И вспоминала она также. Also she remembered also. Что в последний раз сон приходил к ней в каком-то сером сюртучке с искрами и в новом галстуке и спрашивал томно: «Я красив?» И в самом деле... That last time it came to it in any gray to a sertuka with sparks and in a new tie and asked languidly, I am beautiful? And really? Он? It. Изящный. Graceful. Со своими длинными кудрями и с голубыми глазами. With the long curls and with blue eyes. Был очень красив. Или... It was very beautiful, or... Быть может. Perhaps. Так показалось, и был ласков с ней. So it seemed, and it was tender with it. Вспомнив про многое и сообразив... Having remembered about a lot of things and having thought... Ольга Ивановна одевалась и в сильном волнении ехала в мастерскую Трябовскому. Olga Ivanovna put on and in strong excitement went to a workshop to Ryabovsky. Она заставала его веселым и восхищенным своей в самом деле великолепной картиной. Он прыгал. She found it cheerful and admired with a really magnificent picture. He jumped. Дурачился и на серьезные вопросы отвечал шутками. Played the fool and serious questions answered with jokes. Ольга Ивановна ревновала Рябовского к картине и ненавидела ее. Olga Ivanovna was jealous Ryabovsky of a picture and hated it. Но из вежливости простаивала перед картиной молча минут пять и... But out of politeness stood idle before a picture silently minutes five and... Вздохнув. Having sighed. Как вздыхают перед святыней. As sigh before a shrine. Говорила тихо. Spoke silently. Да, минус. Yes. Ты никогда не писал еще ничего подобного. You never wrote still anything similar. Знаешь? You know. Даже страшно. Even it is terrible. Потом она начинала умолять его. Then she started to beg him. Чтобы он любил ее. That he loved it. Не бросал. Did not throw. Чтобы пожалел ее. That regretted it. Бедную и несчастную. Poor and unfortunate. Она плакала. She cried. Целовала ему руки. Kissed to it hands. Требовала. Demanded. Чтобы он клялся ей в любви. That he swore to it love. Доказывала ему. Prove to it. Что без ее хорошего влияния он собьется с пути и погибнет. That without its good influence it will go astray and will be lost. И. And. Испортив ему хорошее настроение духа и чувствуя себя униженной. Having spoiled that good mood of spirit and feeling small. Она уезжала к портнихе или к знакомой актрисе похлопотать насчет билета. It left to the dressmaker or to the familiar actress to strive about the ticket. Если она не заставала его в мастерской. If she did not find it in a workshop. То оставляла ему письмо. That left to it the letter. В котором клялась. Which swore. Что если он сегодня не придет к ней. That if it will not come today to it. То она непременно отравится. That she by all means will poison. Он трусил. It was afraid. Приходил к ней и оставался обедать. Came to it and remained to have dinner. Не стесняясь присутствия мужа. Without hesitating of presence of the husband. Он говорил ей дерзости. It said it rude words. Она отвечала ему тем же. She answered it with the same. Оба чувствовали. Both felt. Что они связывают друг друга. That they connect each other. Что они деспоты и враги. That they are despots and enemies. И злились. Also were angry. И от злости не замечали. And for a rage did not notice. Что оба они неприличные, что даже стриженный Коростелев понимает все. That both of them are indecent and what even short-haired Korostelev understands everything. После обеда Рябовский спешил проститься и уйти. After a dinner Ryabovsky hurried to say goodbye and leave. Куда вы идете? Минус спрашивала его Ольга Ивановна в передней. Минус. Where you go? Dash Olga Ivanovna in a lobby asked it. Глядя на него с ненавистью. Looking at it with hatred. Он. It. Морщась и щуря глаза. Screwing up the face and. Щуря. Eyes. Называл какую-нибудь даму. Called any lady. Общую знакомую. General acquaintance. И было видно. Also it was visible. что это он смеется над ее ревностью и хочет досадить ей. That it, he laughs at her jealousy and wants to annoy it. Она шла к себе в спальню и ложилась в постель от ревности. It went to herself to a bedroom and went to bed with jealousy. Досады. Disappointment. Чувство унижения и стыда, она кусала подушку и начинала громко рыдать. Feelings of humiliation and shame, it bit a pillow and started to sob loudly. Дымов оставлял коростелево в гостиной. Smokes left Korostelev in a drawing room. Шел в спальню и... Went to a bedroom and... Сконфуженный. Embarrassed. Растерянный. Confused. Говорил тихо. Spoke silently. Не плачь громко, минус. Do not cry loudly. Мама, зачем? Надо молчать об этом. Надо не подавать вида, знаешь? Mother. What for? It is necessary to be silent about it. It is necessary not to give a sign. You know. Что случилось? That happened. Того уже не поправишь. That anymore you will not correct. Не зная. Without knowing. Как усмирить в себе тяжелую ревность? How to pacify in itself heavy jealousy. От которой даже в висках ломило. From which even in temples. Ломила. И думая. And thinking. Что еще можно поправить дело. That else it is possible to correct business. Она умывалась. It washed. Пудрила заплаканное лицо и летела к знакомой даме. Powdered a tear-stained face and flied to the familiar lady. Не застав у нее Рябовского. Without having found at a Рябовский. Она ехала к другой. It went to another. Потом к третьей. Сначала ей было стыдно так ездить. Then to the third. At first it was a shame to it to go so. Но потом она привыкла. But then she got used. И случалось. Also happened. Что в один вечер она объезжала всех знакомых женщин. That in one evening it went round all familiar women. Чтобы отыскать Рябовского. To find Рябовский. И все понимали это. And all understood it. Однажды она сказала Рябовскому про мужа. Once she told Рябовский about the husband. Этот человек гнетет меня своим великодушием. Минус. This person oppresses me the generosity. Эта фраза ей так понравилась. This phrase so was pleasant to it. Что? That. Встречаясь с художниками. Meeting artists. Которые знали об ее романе с Рябовским. Which knew about its novel with Рябовский. Она всякий раз говорила про мужа. She told every time about the husband. Делая энергический жест рукой. Doing energetic gesture by a hand. Этот человек гнетет меня своим великодушием. Минус. This person oppresses me the generosity. Порядок жизни был такой же. The order of life was same. Как в прошлом году. As last year. По средам бывали вечеринки. On Wednesdays there were parties. Артист читал. The actor read. Художники рисовали. Artists drew. Виолончелист играл. The cellist played. Певец пел. The singer sang. И неизменно в половине двенадцатого открывалась дверь. And steadily the door at half past 11 opened. Ведущая в столовую. The leader in a dining room. И дымов. And smokes. Улыбаясь. Smiling. Говорил. Spoke. Пожалуйте, минус. Welcome. Господа. Misters. Закусить. To have a snack. По-прежнему Ольга Ивановна искала великих людей. Still Olga Ivanovna looked for great people. Находила и не удовлетворялась, и опять искала. Found and was not satisfied and again looked for. По-прежнему она каждый день возвращалась поздно ночью. Still it came back every day late at night. Но Дымов уже не спал. But smokes did not fall down anymore. Как в прошлом году. As last year. А сидел у себя в кабинете и что-то работал. And sat at itself in an office and something worked. Ложился он часа в три. It laid down hour in three. А вставал в восемь. And rose in eight. Однажды вечером. Once in the evening. Когда она. When it. Собираясь в театр. Gathering to theater. Стояла перед трюмо. Faced a pier glass. В спальню вошел Дымов во фраке и в белом галстуке. Into a bedroom entered Smokes in a dress coat and in a white tie. Он кротко улыбался и... He humbly smiled and... Как прежде. As before. Радостно смотрел жене прямо в глаза. Joyfully looked the wife full in the face. Лицо его сияло. The person it shone. Я сейчас диссертацию защищал, минус. I now protected the dissertation. Сказал он, минус. He told. Садясь и поглаживая колено. Sitting down and stroking a knee. Защитил? Минус, спросила Ольга Ивановна. Минус. Protected? Dash Olga Ivanovna asked. А во. Засмеялся он и вытянул шею. Минус. Wow. Dash he laughed and extended a neck. Чтобы увидеть в зеркале лицо жены. To see in a mirror the person of the wife. Которая продолжала стоять к нему спиной и поправлять прическу. Which continued to stand to at her back and to correct a hairdress. А во. Повторил он. Минус. Wow. Dash he repeated. Знаешь, минус. You know. Очень возможно. Very probably. Что мне предложит приват-доцентуру по общей патологии. That to me will offer a private associate professorship on the general pathology. Этим пахнет. As it smells. Видно было по его блаженному. It was visible on its blissful. Сияющему лицу. To shining face. Что если бы Ольга Ивановна разделила с ним его радость и торжество? That if Olga Ivanovna shared with it his pleasure and a celebration. То он простил бы и все. That he would forgive it all. И настоящее, и будущее. Both present and future. И все бы забыл. And all would forget. Но она не понимала. But she did not understand. Что значит приват-доцентура и общая патология? That the private associate professorship and the general pathology means. К тому же боялась опоздать в театре, ничего не сказала. Besides, was afraid to be late in theater and told nothing. Он посидел 2 минуты. It sat 2 minutes. Виновато улыбнулся и вышел. It is guilty, smiled and left. 7-7, это был беспокойнейший день. It was the uneasiest day. У Дымова сильно болела голова, он утром не пил чаю. Dymov was hurt strongly by the head. He did not drink to tea in the morning. Не пошел в больницу и все время лежал у себя в кабинете на турецком диване. Did not go to hospital and all the time lay at itself in an office on a Turkish sofa. Ольга Ивановна. Olga Ivanovna. По обыкновению. As usual. В 1:00 отправилась к Рябовскому. In the first hour went to Ryabovsky. Чтобы показать ему свой этюд. Nature Mort. И спросить его. To show it the etude Nature Mort and to ask it. Почему он вчера не приходил? Why it did not come yesterday? Этюд казался ей ничтожным. The etude seemed it insignificant. И написала она его только затем? Also she wrote it only then. Чтобы иметь лишний предлог сходить к художнику. To have a superfluous pretext to descend to the artist. Она вошла к нему без звонка. It entered to it without a call. И. And. Когда в передней снимала калоши. When in a lobby removed galoshes. Ей послышалось. By it was heard. Как будто в мастерской что-то тихо пробежало. As though in a workshop something silently ran. По-женски шурша платьем. In a feminine way rustling with a dress. И когда она поспешила заглянуть в мастерскую. And when she hastened to glance in a workshop. То увидела только кусок коричневой юбки. That saw only a piece of a brown skirt. Который мелькнул на мгновение и исчез за большой картиной. Which flashed for an instant and disappeared behind a big picture. Занавешенная вместе с мольбертом до пола черным коленкором. Curtained together with an easel to a floor a black calico. Сомневаться нельзя было. It was impossible to doubt. Это пряталась женщина. It the woman hid. Как часто сама Ольга Ивановна находила себе убежище за этой картиной. Рябовский. As often Olga Ivanovna found to itself a shelter behind this picture. Ryabovsky. По-видимому, очень смущенный. Apparently very confused. Как бы удивился ее приходу. As though was surprised to its arrival. Протянул к ней обе руки и сказал. Stretched to it both hands and old. Натянуто улыбаясь. Unnaturally smiling. А-а-а. Очень рад вас видеть. Минус. А-а-а-а. It is very glad you to see. Что скажете хорошенького? What will tell the pretty? Глаза у Ольги Ивановны наполнились слезами. Eyes at Olga Ivanovna were filled with tears. Ей было стыдно. It was a shame to it. Горько. Bitterly. И она за миллион не согласилась бы говорить в присутствии посторонней женщины. And she for 1 million would disagree to speak in the presence of the extraneous woman. Соперницы. Competitors. Лгуньи. Liars. Которая стояла теперь за картиной и... Which stood now behind a picture and... Вероятно. Possibly. Злорадно хихикала. Mischievously giggled. Я принесла вам этюд. Минус, сказала она робко. Минус. I brought you the etude. Dash, she told shy. Тонким голоском. Thin voice. И губы ее задрожали. And lips began to tremble it. Nature mort. Dash nature mort. А-а-а. Этюд. Минус. А-а-а. Этюд. Художник взял в руки этюд и... The artist took the etude in hands and... Рассматривая его. Considering it. Как бы машинально прошел в другую комнату. As though mechanically passed another room. Ольга Ивановна покорно шла за ним. Olga Ivanovna, it is obedient, followed it. Nature mort. Первый сорт. Минус. Nature mort. First grade. Бормотал он. Минус. He muttered. Подбирая рифму. Selecting a rhyme. Курорт. Черт. Порт. Минус. Resort. Devil. Port. Из мастерской послышались торопливые шаги и шуршание платья. From the workshop hasty steps and dress rustling were heard. Значит, means. Она ушла. It left. Ольге Ивановне хотелось громко крикнуть. Olga Ivanovna would like to shout loudly. Ударить художника по голове чем-нибудь тяжелым и уйти. To knock the artist on the head something heavy and to leave. Но она ничего не видела сквозь слезы. But she saw nothing weepingly. Была подавлена своим стыдом и чувствовала себя уже не Ольгой Ивановной и не художницей. It was suppressed by the shame and felt any more Olga Ivanovna and not the artist. А маленькой козявкой. And small insect. Я устал. Минус томно проговорил художник. Минус. I was tired. Dash the artist languidly spoke. Глядя на этюд и встряхивая головой. Looking at the etude and stirring up the head. Чтобы побороть дремоту. To overcome a somnolence. Это мило. Минус. It is lovely. Конечно. Certainly. Но и сегодня этюд. But also today etude. И в прошлом году этюд. And last year etude. И через месяц будет этюд. Как вам не наскучит? Я бы на вашем месте бросил живопись и занялся серьезно музыкой или чем-нибудь. And in a month there will be an etude. How to you will not bore. I on your place would give up painting and was engaged seriously in music or something. Ведь вы не художница. After all, you not artist. А музыкантша. And musician. Однако. However. Знаете. No. Как я устал. Я сейчас скажу. As I was tired. I now will tell. Чтоб дали чаю. А? That gave to tea. And. Он вышел из комнаты. It left a room. И Ольга Ивановна слышала. And Olga Ivanovna heard. Как он что-то приказывал своему лакею. As he something ordered to the footman. Чтобы не прощаться. Not to say goodbye. Не объясняться. Not to speak. А главное. And main thing. Не зарыдать. Not to begin to sob. Она. It. Пока не вернулся Рябовский. Did not return yet Рябовский. Поскорее побежала в переднюю. Ran in a lobby somewhat quicker. Надела калоши и вышла на улицу. Put on galoshes and went out of doors. Тут она легко вздохнула и почувствовала себя навсегда свободной и от Рябовского. Here she easily sighed and felt forever free and from Рябовский. И от живописи. And from painting. И от тяжелого стыда. And with heavy shame. Который так давил ее в мастерской. Which so pressed it in a workshop. Все кончено. It's over. Она поехала к портнихе. It went to the dressmaker. Потом к Барнаю, then to Barnaio, который только вчера приехал, which arrived only yesterday, от Барне, в нотный магазин, from Bar, in musical shop. И все время она думала о том, and all the time she thought of that, как она напишет Рябовскому холодное, as she will write Рябовский cold, жесткое, rigid, полное собственного достоинства письмо и как весной или летом она поедет с домовым в Крым. The letter full of own advantage and as in the spring or in the summer it will go with smoke to the Crimea. Освободится там окончательно от прошлого и начнет новую жизнь. It will be released there finally from the past and will begin new life. Вернувшись домой поздно вечером, having come back home late at night, она, it, не переодеваясь, without changing clothes, села в гостиной сочинять письмо, sat down to compose in a drawing room the letter. Рябовский сказал ей. The Рябовский told it, что она не художница, that she is not an artist, и она в отместку напишет ему теперь, and she in revenge will write to it now, что он каждый год пишет все одно и то же, каждый день говорит одно и то же, that he writes every year all same and every day speaks same, что он застыл, что из него не выйдет ничего, that it stiffened and that it does not leave anything, Кроме того, besides, что уже вышло, that already left, ей хотелось написать также, she would like to write also, что он многим обязан ее хорошему влиянию, that it is obliged by much to its good influence. А если он поступает дурно, and if it arrives badly, то это только потому, that it only therefore, что ее влияние парализуется разными двусмысленными особами. What is the influence will be paralyzed by different ambiguous persons? Вроде той, like that, которая сегодня пряталась за картину, which hid today for a picture. Мама. Минус позвал из кабинета дымов, минус. Mother. Dash called from an office of smokes. Не отворяя двери. Without opening a door. Мама. Минус. Mother. Что тебе? Минус. What to you? Мама. Минус. Mother. Ты не входи ко мне. You do not enter to me. А только подойди к двери. But only approach to the door. Вот что. Третьего дня я заразился в больнице дифтеритом. Hear that. The day before yesterday I caught a diphtheria in hospital. И теперь. Мне нехорошо. And now. To me it is bad. Пошли поскорее за Коростелевым. Went somewhat quicker for Korostelev. Ольга Ивановна всегда звала мужа. Olga Ivanovna always called the husband. Как всех знакомых мужчин. As all familiar men. Не по имени. Not by name. А по фамилии. Его имя Осип не нравилось ей. And by family name. His name Osip was not pleasant to it. Потому что напоминало Гоголевского Осипа и каламбур. Осип охрип. Because reminded Gogol Osip and a pun, got horse became horse. Архип Осип. And Archip got horse. Теперь же она вскрикнула. Now she screamed. Осип. Минус. Got horse. Это не может быть. It cannot be. Пошли. Мне нехорошо. Минус сказал за дверью дымов. Минус. Went. To me it is bad. Dash told behind a door of smokes. И слышно было. Also it was audible. Как он подошел к дивану и лег. As it approached to a sofa and laid down. Пошли. Минус. Went. Глухо послышался его голос. Минус. Its voice definitely was heard. Что же это такое? Минус подумала Ольга Ивановна. That this such? Dash Olga Ivanovna thought. Холодея от ужаса. Growing cold with horror. Ведь это опасно. After all, it is dangerous. Без всякой надобности она взяла свечу и пошла к себе в спальню и тут. Without any need, it took a candle and went to itself to a bedroom and here. Соображая. Thinking. Что ей нужно делать? That it needs to do. Нечаянно поглядела на себя в трюма. Has unintentionally a look at itself in a pier glass. С бледным. With pale. Испуганным лицом. Scared person. В жакете с высокими рукавами. In a jacket with high sleeves. С желтыми воланами и на груди. С необыкновенным направлением полос на юбку она показалась себе страшной и гадкой. With yellow flounces on a breast and with the unusual direction of strips on a skirt it seemed to herself terrible and disgusting. Ей вдруг стало до боли жаль Дымова. Suddenly to pain Dymova became a pity to it. Его безграничной любви к ней. His boundless love to it. Его молодой жизни и даже этой его осиротелой постели. Its young life and even this its deserted bed, на которой он давно уже не спал, on which he did not sleep long ago anymore, и вспоминалось ей его обычное, also it was remembered by it its usual, кроткая, mild, покорная улыбка, obedient smile. Она горько заплакала и написала Коростелеву умоляющее письмо. She bitterly began to cry and wrote to Korostelev begging letter. Было 2 часа ночи. There were 2 o'clock in the morning. 8:08, когда в 8 часу утра Ольга Ивановна. When in the 8th o'clock in the morning Olga Ivanovna. С тяжелой от бессонницы головой. With a heavy head from sleeplessness. Непричесанная. Not brushed. Некрасивая и с виноватым выражением вышла из спальни. Ugly and with guilty expression left a bedroom. Мимо нее прошел в переднюю какой-то господин с черною бородой. By it there passed in a lobby any mister with a black beard. По-видимому, доктор. Apparently doctor. Пахло лекарствами. Smelled as drugs. Около двери в кабинет стоял Коростелев и правой рукой крутил юный ус. About a door in an office there was Korostelev and the right hand twisted a young mustache. К нему. Минус. To it. Извините. Sorry. Я вас не пущу. I will not start up you. Угрюмо сказал он Ольге Ивановне. Минус. He gloomy told to Olga Ivanovna. Заразиться можно. Минус. It is possible to catch. Да и ни к чему вам. And there is nothing you. В сущности. In effect. Он все равно в бреду. It all the same delirious. У него настоящий дифтерит? Минус спросила шепотом Ольга Ивановна. Минус. It has the real diphtheria? Dash Olga Ivanovna asked in a whisper. Тех, минус. That. Кто на рожон лезет. Who on. Рожон. Climbs. По-настоящему под суд отдавать надо. Really under court it is necessary to give. Пробормотал Коростелев, минус. Коростелев murmured. Не отвечая на вопрос Ольги Ивановны. Without answering Olga Ivanovna's question. Знаете, минус. No. Отчего он заразился? Во вторник у мальчика высасывал через трубочку дифтеритные палочки. Why it caught? On Tuesday at the boy exhausted through a tubule pseudomembranous sticks. А к чему? Глупо. Так. And to what? Silly. So. Сдуру. Foolishly. Опасно. Очень. Минус спросила Ольга Ивановна. Минус. Dangerously? Very much? Dash Olga Ivanovna asked. Да, минус. Yes. Говорят? Speak. Что форма тяжелая. That form heavy. Надо бы за Шреком послать. It would be necessary to send for Shrek. В сущности. In effect. Приходил маленький. Came small. Рыженький. Рыженькия. С длинным носом и с еврейским акцентом. With a long nose and with the Jewish accent. Потом высокий. Then high. Сутулый. Round-shouldered. Лохматый. Shaggy. Похожий на протодиакона. Потом молодой. Similar to the protodeacon. Then young. Очень полный. Very full. С красным лицом и в очках. With a red face and wearing spectacles. Это врачи приходили дежурить около своего товарища. These are doctors came to be on duty about the companion. Коростелев. Коростелев. Отдежурив свое время. Having had on duty the time. Не уходил домой. Did not leave home. А оставался и. And remained and. Как тень. A shadow. Бродил по всем комнатам. Wandered on all rooms. Горничная подавала дежурившим докторам чай и часто бегала в аптеку. The maid submitted to being on duty doctor's tea and often ran in a drugstore. И некому было убрать комнат. Also there was nobody to clean rooms. Было тихо и уныло. It was silent and sad. Ольга Ивановна сидела у себя в спальне и думала о том. Olga Ivanovna sat at itself in a bedroom and thought of that. Что это Бог ее наказывает за то? That it is God that punishes for that. Что она обманывала мужа? That she deceived the husband. Молчаливая. Silent. Безропотная. Uncomplaining. Непонятное существо. Unclear being. Обезличенная своей кротостью. Depersonalized by the mildness. Бесхарактерная. Spineless. Слабая от излишней доброты. Weak from excessive kindness. Глухо страдала где-то там у себя на диване, не жаловалась. Deathly suffered somewhere there at itself on a sofa and did not complain. А если бы оно пожаловалось? And if it complained. Хотя бы в бреду. At least delirious. То дежурные доктора узнали бы. Doctors on duty would recognize that. Что виноват тут не один только дифтерит. That one is guilty here not only a diphtheria. Спросили бы они Коростелева. Он знает все и недаром на жену своего друга смотрит такими глазами. They would ask Korostelev. He knows everything and not without reason at the wife of the friend looks such eyes. Как будто она то и есть самое главное. As though it also is most important. Настоящая злодейка. Real villain. А дифтерит только ее сообщник. And diphtheria only her accomplice. Она уже не помнила ни лунного вечера на Волге. She anymore did not remember lunar evening on Volga. Ни объяснения в любви. Declarations of love. Ни поэтической жизни в избе. Poetic life in a log hut. А помнила только. And remembered only. Что она из пустой прихоти. That it from a simple whim. Из баловства. From overindulgence. Вся. All. С руками и с ногами. With hands and with feet. Вымазалась во что-то грязное. It was smeared in something dirty. Липкое. Sticky. От чего никогда уж не отмоешься. From what never you will be washed. Ах. Ah. Как я страшно солгала. Думала она. As I terribly lay. Dash she thought. Вспоминая о беспокойной любви. Remembering uneasy love. Какая у нее была с Рябовским. What it had with Ryabovsky. Будь оно все проклято. Минус. It everything be damned. Точка. В 4 часа она обедала вместе с Коростелевым. At 4 o'clock she had dinner together with Korostelev. Он ничего не ел. He ate nothing. Пил только красное вино и хмурился. Drank only red wine and frowned. Она тоже ничего не ела. She too ate nothing. То она мысленно молилась и давала обед Богу. That she mentally prayed and vowed to God. Что если Домов выздоровеет? That if Smokes will recover. То она полюбит его опять и будет верною женой. That she will fall in love with it again and will be the faithful wife. То, that, забывшись на минуту, having forgotten for a minute, она смотрела на Коростелева и думала, неужели не скучно быть простым? She looked at Korostelev and thought, really it is not boring to be simple. Ничем не замечательным. Nothing remarkable. Неизвестным человеком. Unknown person. Да еще с таким помятым лицом и с дурными манерами. То ей казалось. Moreover with such rumpled person and with bad manners. That seemed to it. Что ее сию минуту убьет Бог за то. That she will be killed in a minute by God for that. Что она. That it. Боясь заразиться. Being afraid to catch. Ни разу еще не была в кабинете у мужа. Never yet was not in an office at the husband. А в общем было тупое унылое чувство и уверенность. And generally there was a stupid sad feeling and confidence. Что жизнь уже испорчена и что ничем ее не исправишь. That life is already spoiled and that anything it will not correct. После обеда наступили потемки. After a dinner there came darkness. Когда Ольга Ивановна вышла в гостиную. When Olga Ivanovna left in a drawing room. Коростелев спал на кушетке. Korostelev slept on a couch. Подложив под голову шелковую подушку. Having enclosed under the head a silk pillow. Шитую золотом. Shiny gold. Кхипуа. Храпел он. Кхипуа. Dash were snored by it. Кхипуа. Минус. Кхипуа. И доктора. And doctors. Приходившие дежурить и уходившие. Coming to be on duty and leaving. Не замечали этого беспорядка. Did not notice this disorder. То. That. Что чужой человек спал в гостиной и храпел. That another's person slept in a drawing room and snored. И этюды на стенах. And etudes on walls. И причудливая обстановка. And freakish situation. И то. And that. Что хозяйка была непричесана и неряшливо одета. That the hostess was not brushed and carelessly dressed. Все это не возбуждало теперь ни малейшего интереса. Минус. All this did not raise now the slightest interest. Один из докторов нечаянно чему-то засмеялся. One of doctors unintentionally to something laughed. И как-то странно и робко прозвучал этот смех. And somehow this laughter strangely and shy sounded. Даже жутко сделалось. Even terribly became. Когда Ольга Ивановна в другой раз вышла в гостиную. When Olga Ivanovna another time left in a drawing room. Коростелев уже не спал. Korostelev did not sleep anymore. А сидел и курил. And sat and smoked. У него дифтерит носовой полости. Минус. It has a diphtheria of a nasal cavity. Сказал он вполголоса. Минус. He told in a low voice. Уже сердце неважно работает. Минус. Already and heart not very well works. В сущности. In effect. Плохие дела. Affairs are bad. А вы пошлите за Шреком. Минус. And you send for Shrek. Сказала Ольга Ивановна. Минус. Olga Ivanovna told. Был уже. Минус. Was already. Он то и заметил. He also noticed. Что дифтерит перешел в нос. That the diphtheria passed to a nose. Да что Шрек, в сущности. Yes, that Shrek. In effect. Ничего Шрек. Anything Shrek. Он Шрек. He is Shrek. Я Коростелев, и больше ничего. I am Korostelev, and more than anything. Время тянулось ужасно долго. Time lasted awfully long. Ольга Ивановна лежала одетая в неубранной с утра постели и дремала. Olga Ivanovna lay dressed in the bed not clean since morning and dozed. Ей чудилось. To it seemed. Что вся квартира от полу до потолка занята громадным куском железа и что стоит только вынести вон железо. That all apartment from a floor to a ceiling is occupied with an enormous piece of iron and that it is necessary to take out iron. Как всем станет весело и легко. As everything it becomes cheerful and easy. Очнувшись. Having regained consciousness. Она вспомнила. She remembered. Что это не железо. That it not iron. А болезнь Дымова. And Дымов's illness. Nature mort. Nature mort. Порт, думала она. Port. Dash, she thought. Опять впадая в забытье. Again losing consciousness. Спорт. Курорт. А как Шрек? Шрек. Минус. Sports. Resort. And how Shrek? Shrek. Грек. Greek. Врек. Крек. А где-то теперь мои друзья? Знают ли они? Врек. Крек. And somewhere now my friends? Whether they know? Что у нас горе? Господи. What do we have a grief? My God. Спаси. Избави. Rescue. Избави. Шрек. Шрек. Грек. Greek. И опять железо. Время тянулось длинно. And again iron. Time lasted long. А часы в нижнем этаже били часто. And hours in a ground floor beat often. И то и дело слышались звонки. Приходили доктора. Вошла горничная с пустым стаканом на подносе и спросила. Also calls were continually heard. Doctors came. The maid with an empty glass on a tray entered and asked. Барыня, минус. Mistress. Постель прикажете послать? Bed will order to lay. И. And. Не получив ответа. Without having received the answer. Вышла. Left. Пробили внизу часы. Punched below hours. Приснился дождь на Волге. The rain on Volga dreamed. И опять кто-то вошел в спальню. And again someone entered into a bedroom. Кажется. It seems. Посторонний. Stranger. Ольга Ивановна вскочила и узнала Коростелева. Olga Ivanovna jumped and recognized Korostelev. Который час? Минус, спросила она. Минус. What time is it now? Dash, she asked. Около трех. Минус. Around three. Ну что? Минус. Well? Да что? Я пришел сказать. Кончается. Минус. Yes, that. I came to tell. Comes to an end. Он всхлипнул. It sobbed. Сел на кровать рядом с ней и вытер слезы рукавом. Sat down on a bed near it and wiped tears a sleeve. Она сразу не поняла. She did not understand at once. Но вся похолодела и стала медленно креститься. But all grew cold and began to be christened slowly. Кончается. Минус, повторил он тонким голоском и опять всхлипнул. Минус. Comes to an end. Dash, he repeated a thin voice and again sobbed. Умирает. Минус. Dies. Потому что пожертвовал собой. Какая потеря для науки? Сказал он с горечью. Because offered itself. What loss for a science? Dash, he told with bitterness. Это, минус. It. Если всех нас сравнить с ним. If all of us to compare to it. Был великий. Was great. Необыкновенный человек. Какие дарования, какие надежды он подавал нам всем. Продолжал Коростелев. Unusual person. What talents. It submitted what hopes to all of us. Dash, Korostelev continued. Ломая руки. Wringing hands. Господи, Боже мой. Минус. My God, my God. Это был бы такой ученый. It would be such scientist. Какого теперь с огнем не найдешь? What now with fire you will not find? Оська Дымов. Оська Дымов. Оська Дымов. Оська Дымов. Что ты наделал? Ай-яй. That you did. Ah. Боже мой. Oh God. Коростелев в отчаянии закрыл обеими руками лицо и покачал головой. Korostelev in despair closed both hands a face and shook the head. А какая нравственная сила? Минус, продолжал он. Минус. And what moral force? Dash, it continued. Все больше и больше озлобляясь на кого-то. Becoming embittered on someone more and more. Добрая, минус. Kind. Чистая. Pure. Любящая душа, не человек. Loving soul, not the person. А стекло, служил науке и умер от науки. And glass. Served a science and died of a science. А работал. And worked. Как вол. As ox. День и ночь. Day and night. Никто его не щадил. Anybody did not spare it. И молодой ученый. And young scientist. Будущий профессор. Future professor. Должен был искать себе практику и по ночам заниматься переводами. Should look for to itself practice and at night be engaged in transfers. Чтобы платить вот за это. Подлые тряпки. To pay here for these. Mean rags. Коростелев поглядел с ненавистью на Ольгу Ивановну. Korostelev has a look with hatred at Olga Ivanovna. Ухватился за простыню обеими руками и сердито рванул. Grasped a sheet both hands and angrily jerked. Как будто она была виновата. As though it was guilty. И сам себя не щадил. Минус. And itself did not spare. и его не щадили. And it did not spare. Да что? Yes, that. В сущности. In effect. Да, минус. Yes. Редкий человек, сказал кто-то басом в гостиной. Rare person. Dash someone told a bass in a drawing room. Ольга Ивановна вспомнила всю свою жизнь с ним. Olga Ivanovna remembered all the life with it. От начала до конца. From beginning to end. Со всеми подробностями. With all details. И вдруг поняла. And suddenly understood. Что это был в самом деле необыкновенный. That it was really unusual. Редкий и. Rare and. В сравнении с теми. In comparison with those. Кого она знала. Whom she knew. Великий человек. Great person. И. And. Вспомнив. Having remembered. Как к нему относились ее покойный отец и все товарищи-врачи. As her late father and all companions doctors treated it. Она поняла. She understood. Что все они видели в нем будущую знаменитость. That all of them saw in it future celebrity. Стены. Walls. Потолок. Ceiling. Лампа и ковер на полу замигали ей насмешливо. The lamp and carpet on a floor started blinking it derisively. Как бы желая сказать, прозевала. Прозевала. Она с плачем бросилась из спальни. As though wishing to tell. Missed. Missed. It with weak cry rushed from a bedroom. Шмыгнула в гостиной мимо какого-то незнакомого человека и вбежала в кабинет к мужу. Slipped in a drawing room by any stranger and ran in an office to the husband. Он лежал неподвижно на турецком диване. It lay motionlessly on a Turkish sofa. Покрытый до пояса одеялом. Covered to a belt a blanket. Лицо его страшно осунулось. The person it terribly grew thin. Похудела и имела серовато-желтый цвет. Grew thin and had grayish and yellow color. Какого никогда не бывает у живых, и только по лбу. What never happens at live, and only on a forehead. По черным бровям да по знакомой улыбке можно было узнать. On D.A.'s black eyebrows on a familiar smile it was possible to learn. Что это дымов? That it is smokes. Ольга Ивановна быстро ощупала его грудь. Olga Ivanovna quickly felt his breast. Лоб и руки. Forehead and hands. Грудь еще была тепла. The breast was still warm. Но лоб и руки были неприятно холодны. But the forehead and hands were unpleasantly cold. И полуоткрытые глаза смотрели не на Ольгу Ивановну. And half-open eyes looked not at Olga Ivanovna. А на одеяло. And on a blanket. Дымов. Минус, позвала она громко. Минус. Smokes. Dash, she called loudly. Дымов. Минус. Smokes. Она хотела объяснить ему. She wanted to explain to him. Что то была ошибка. That was the mistake. Что не все еще потеряно. That is not still lost. Что жизнь еще может быть прекрасной и счастливой. That life still can be fine and happy. Что он редкий. That it rare. Необыкновенный. Unusual. Великий человек, и что она будет всю жизнь благоговеть перед ним. The great person also that it all life will revere it. Молиться и испытывать священный страх. To pray and feel sacred fear. Дымов. Минус, звала она его. Минус. Smokes. Dash, she called him. Трепля его за плечо и не веря тому. Fraying it for a shoulder and without trusting that. Что он уже никогда не проснется. That he already never will wake up. Дымов. Минус. Smokes. Дымов же. Smokes. А в гостиной Коростелев говорил горничной. And in a drawing room Korostelev spoke to the maid. Да что тут спрашивать. Выступайте в церковную сторожку и спросите. Минус. Yes, what here to ask? You go in church to a witness mark and ask. Где живут богоделки? Where there live богоделка. Они и обмоют тела и уберут. Все сделают. They both will wash a body and will clean. All will make. Что нужно? That is necessary. 1892-1892.